Глава 5. Скатившись во враг и высказав Рибому все, что о нем думает, Флер сделала передышку. После всего произошедшего она чувствовала себя не лучшим образом, а теперь и вовсе осталась одна. Вспомнила, как кровосос всхлипнул своим ужасным ртом, прижавшись к шее человека, и едва не разрыдалась. К горлу подступила проклятая тошнота. Флер боялась крови. Выяснилось это только в зоне. И от ходок пришлось надолго отказаться. Но, работая сперва посудомойкой, а потом официанткой в Штях, Флер каждый день мечтала вернуться. Она смотрела самые кровавые голливудские фильмы, вспоминая, что когда-то в юности они вызывали у нее лишь легкое омерзение. Прошло 1,5 года, и все вроде бы наладилось. Никакой фарш на экране больше не заставлял ее бежать в ванную комнату. Но, как оказалось, в отношении крови реальной все осталось по-прежнему. Рядом кто-то агрессивно зарычал. Флер опомнилась, подскочила. Прямо на нее сердито смотрел Тушкан, скаля мелкие и острые, как бритва, зубы. Миг, и из-за поворота оврага выскочил еще один. «Ну и дрянь же ты, Рибой!» Флер умела быстро приходить в себя, иначе не выжила бы в зоне. Она словно кошка прыгнула мимо отшатнувшихся тварей к обрыву и шустро покарабкалась вверх. Бросил одну, без оружия. Трус! И еще эта сучка. Под ее ногами осыпалась земля, и внизу раздался многоголосый обиженный вой. Едва удержавшись на кончиках пальцев, Флер все же посмотрела вниз. Тушканов теперь было 15, и все они скалили злобные мордочки на ее тощую задницу, болтающуюся в 3 метрах над ними. «Не дождетесь, сволочи! Вы еще не знаете Флер!» Хрипя от напряжения, женщина подтянулась еще немного. Тут было очень круто, а она не могла даже сбросить рюкзак. Малейшее движение привело бы к падению. Но вот уходку все случалось еще более неожиданно, чем всегда. Могучая рука схватила Флер за шиворот и вытащила из оврага раньше, чем она успела взвизгнуть. «Ага!» Храп опять сурово смотрел на Флер снизу вверх, и она решила больше не визжать. «Ага!» «Кто напал на шейха?» «Кровосос!» — пискнула Флер. «А 2 придурка уже были с ними?» «Не поняла». Храп, вздохнув, поставил Флер на землю, и она тут же отскочила подальше от оврага и от громилы бубны. С ним были еще 2. Их лица были хорошо знакомы Флер по Штям. «Нет смысла соваться туда сейчас», — сказал долговязый барбос. Он не был в зоне уже с год, работая на бубну скупщиком. Не был бы и сейчас, не потеряй бубна накануне лучших сталкеров из числа доверенных людей. Если кровосос не один, то скорее всего почикают они этих спортсменов. А мумии останутся. Можем хоть бубни их отнести. Чего там нести-то? Моя теща бы унесла. После работы кровососа, выпивающего из тела жертвы всю жидкость, остаются сухие, легкие тела, прозванные сталкерами мумиями. Когда-то в Штях даже лежала такая на столе. Бубна устроил торжественное прощание со старым товарищем. Флер тогда пришлось отпроситься с работы. «А если успеем спасти кого-нибудь?» — предположил другой сталкер по прозвищу Раз-7. «И по-человечески верно, и бубну, наверное, рад будет. Прикончить никогда не поздно, в зоне или за периметром». Храп нахмурил могучий лоб. У Храпа все было могучее, абсолютно все, и даже Флер об этом хорошо знала, как и весь женский персонал Штей. Но пока могучий мозг думал, стрельба стихла. «Вот и все», — обрадовался Барбос. «Не надо мешать монстрам кушать. Ну или пусть они там разберутся, остынут немного, если все-таки выкрутились. Тогда и пошлем кого-нибудь на разведку». Барбос посмотрел на Флер. Это ей не понравилось. «А где Гоша и этот второй?» Она попробовала сменить тему. «Они же за нами должны были идти». Опять обманули дурака Рябова. «Были да сплыли, потерялись», — отрезал Храп. «Давай-ка расскажи мне все. Рассеянь, приглядывай». Флер послушно изложила Храпу все, произошедшее с группой после пересечения периметра. Внимательно выслушав ее скороговорку, Храп прокашлялся и степенно прикурил от услужливо протянутой Барбосом зажигалки. «Вот это», — палец Храпа указал на Флер, — «никуда не пойдет. Куда ее в разведку? А если они живы? Ни к чему шейху о нас знать. И сначала надо понять, куда делись Гоша и Насвай. Эти клоуны все могут испортить». Насвай, не дыша лежавший в кустах всего в десятки метров от Храпа, злобно, но беззвучно скалился. Рядом распластался Гоша. Его больше злило, что Флер, в отличие от Храпа, они почти не расслышали, и что произошло в собачьей деревне, не узнали. Если бы Бубна знал, кого посылает на ответственное задание, то скорее пополз бы сам, чем доверился Храпу. Очень давно занимаясь лишь разборками в щах, здоровяк превратился в бывшего сталкера, утратив большинство навыков. Но не осознавая этого, Храп был чем-то даже хуже отмычки-первоходки. В компании с ним оказался Барбос, который, как всем было известно, отличался снайперскими качествами. Вот только и Барбос не ходил в зону последнее время. Не будь с ними опытного Рассеми, все могло кончиться еще при переходе периметра, когда отрастивший живот Храп просто-напросто застрял в проходе, который Барбос поленился сделать в колючей проволоке достаточно широким. Если бы они были во враге, то эти твари сейчас рычали бы на них. Раз семь сплюнул вниз, прямо на стаю тушканов. «Значит, на этой стороне». ты туда», — распорядился Храп своим невеликим воинством, отправив сталкеров по обе стороны от тропы. Вдруг где-то рядом. На счастье Насвая, в их сторону пошел Барбос, который больше смотрел на детектор аномалий, чем по сторонам. С другой стороны, и Барбосу повезло, потому что Гоша, кивнув приятелю на внушительную фигуру Храпа, взял одессита на прицел. «Тут же лес, Храп!» Барбос вернулся быстро. «А если они хоть что-то понимают, то рванули куда подальше». «Эти непонятливые, потому Бубна их и послал». «Вот же придурки!» — Храп швырнул окурок во враг. Там сперва возникла схватка тушканов за добычу, потом вой обжегшегося победителя. Шли бы себе не оглядываясь, и было бы все путем. А теперь что? Вернулся Рассемь, молча покачав головой. «Если я теперь с вами, можно мне какой-нибудь ствол?» Флер решила, что пора занять какое-то место в иерархии группы. «Пусть бы и последнее, лишь бы не нулевое. А то хожу, как голая. Лишних стволов нет». «Пока». Храп наконец принял решение. «Раз семь. Сходи посмотри, что там. Только не высовывайся». Сталкер, вздохнув, присел на корточки над оврагом. Ему поручение Бубны нравилось еще меньше, чем Храпу и Барбосу. Вот только боялся он не зоны, а того, как отнесутся к нему свободные сталкеры по возвращении. Полностью в свои планы Бубна посвятил только Храпа, но Рассемь понимал, человеческая кровь в этих планах присутствует почти наверняка. И никуда не денешься, раз уж пошел. Вот только сталкеры этого не любят. А у зоны гораздо больше глаз и ушей, чем может показаться. Поэтому Рассемь предпочел бы обнаружить группу шейха, перебитой до единого человека. «Барбос, дай жрачку!» Да не жалей, найдем еще. Кровососы колбасу сталкерскую не кушают. Через минуту тушканы получили щедрое угощение и тут же развязали за него жестокий междоусобный бой. Пользуясь тем, что злобные твари отвлеклись, Рассем быстро перебрался через овраг. Шуметь, пока кровососы кушают, не стоило. Они не терпели чужих на своей территории и щедро зачищали все, что движется и имеет кровь. Странно только, что они здесь. И худо будет, если собачья деревня станет деревней кровососов. Придется менять хороший маршрут. Но Рассем опасался напрасно. Едва выглянув на дорогу, он увидел вдалеке трех мертвых мутантов и два трупа мистеров. Еще дальше, где-то у самой опоры лэб, хлопнул одинокий выстрел. «Хопфул», — определил Рассем и посмотрел на такой же рядом с трупом охранника шейха. «Значит, прорвались. Жаль, к янтарю за ними в такой компании идти придется». Он подал сигнал своим, и вскоре Храп и Барбос, шумно и бестолково перестреляв почти всю стаю тушканов, тоже перебрались через овраг. Флер никто даже не звал, но ей самой некуда было деваться без оружия. Зная она, что из кустов за ними наблюдают, конечно, перебежал бы Гошей на сваю, но они даже не пытались подать ей знак. «Храп сразу поймет, что мы здесь», «если она от них отстанет», — прошептал другу Гоша. «Да и вообще, что мы делать будем с таким подарком?» «А без подарка?» Гоша озадаченно посмотрел на Насвая. «Но без нее...» «Ну что делать будем, брат?» «Бубна скажет, дело не сделали». Гоша только вздохнул. Скверно все вышло. «А вышло так. Благополучно перебравшись через периметр и отлежавшись после броска, они еще по поведению птиц заметили, что за ними кто-то идет. А потом преследователи повели себя так заметно, что сомнений не осталось. Бубна послал по их следу Храпа. Даже гоблин, вышибала и привратник Штей, не обладал такой статью. «Не нравится мне это», — сразу заявил Насвай. «А уж как мне не нравится. Выходит, про нас шейх знает, а про них нет». Гоша попробовал рассудить логически. «Значит, шейховцы нас, скажем, перестреляют и будут думать, что сзади все чисто. А Храп спокойно за ним пойдет и все, что Бубне нужно, разузнает». «А что нужно Бубне?» «Да я откуда знаю? Не мешай думать». В другой раз Гоша бы как следует посмеялся бы, наблюдая за бегущим по полю Храпом. Один из его спутников вырвался далеко вперед. Гоша узнал Барбоса. «Покоцали людей Бубну вчера. Приходится старику барыг в зону посылать. Значит, большая игра, если Бубна отступить не хочет». «Да он никогда не отступает», — заспорил Насвай. «Я тебе такое расскажу?» «Потом», — отрезал Гоша. «Где те, кто идет за нами, мы знаем. И теперь надо узнать, где те, кто идет впереди, чтобы потом решить, перед кем и после кого нам лучше идти самим». Насвай владел русским в совершенстве, но эта словесная конструкция заставила его задуматься. Найти след группы шейха было несложно. Окончательно они приблизились, когда мистеры расстреляли псевдогиганты. «На них там что, рота мутантов напала?» — удивился Насвай, прислушиваясь к рокоту хоп-хоп. «Палят и палят». «Такие уж люди», — пожал плечами Гоша. «Рябой вот не стреляет». «Он должен был первым идти», — насторожился Насвай. Ползком и перебежками они осторожно приблизились. Группа уже ушла, но еще подергивалась мощная лапа псевдогиганта. И еще не остыло тело его жертвы. «Винтовка! Настоящий хоффул с этим! С экранчиком! Только от крови оттереть, и все!» Пока Насвай вытаскивал добычу из-под тела псевдогиганта, Гоша попробовал думать дальше. прохаживаясь вокруг напарника и внимательно прислушиваясь ко всему. Он чувствовал, что не может понять чего-то очень простого. Увы, и в этот раз ему не дали покоя. Неподалеку раздалось хрустение веток под чьими-то тяжелыми шагами. «Храп!» — одними губами шепнул Гоша, но Насла его расслышал. Не производя ни малейшего звука, два не лучших, но опытных сталкера легко покинули место происшествия и затаились сотни метров. Храпа? А кто еще мог так топать? Гоша не опасался совсем. Это в штях он страшен. А здесь, где все решает один выстрел, шумный здоровяк — просто хорошая мишень. Хуже было с Барбосом. Этот одессит стрелять умел и любил. Так же, как и выбирать позицию. Обнадеживало, что за периметр он не хаживал очень давно. Ну а самым опасным, конечно, был Рассемь. Этот по зоне ходил куда смелее и дальше, чем Гоша с Наслаем. Он ее чувствовал. Наслай, разжившись новеньким в смазке хоп-хоп, из которого успели высадить всего-то пару магазинов, чуть повеселел. Нацепив на голову целеуловитель, он некоторое время пытался разобраться с его действием, но успеха не достиг. Что поделать, он даже с ПДА был не в ладах. Гоша тем временем быстро просмотрел новости. В сети много болтали о шейхе. Все возмущались поступком Рябова. В другое время Гоша с удовольствием присоединился бы к этому заклевыванию. Но теперь он мечтал лишь наткнуться на тот недостающий клочок информации, который поможет сложить общую картину из разрозненных фрагментов. «Дезертиры плоти», — мысленно бормотал он. «Сапши дезертир», «Дезертиры патруль», «Бубный дезертир». «Как же мне надоел этот гад-одиночка!» «Все вокруг него, кроме шейха». Шейх пришел непонятно зачем, выдвинул странные требования, а Бубна послал за ним своих людей. Худших, потому что лучшие погибли вчера. Хотя кое-кого оставил в резерве. Но это уж как водится. Но и к свободным сталкерам за помощью не обратился. Значит, деньги. А где Бубна, там большие деньги. Но где они, эти деньги, и при чем тут дезертир? Наслай легонько тронул Гошу за плечо. Группа Храпа, рассмотрев место расстрела псевдогиганта, пошла дальше. Впереди шел Рассемь, но звук, производимый Храпом, намного его опережал. Вот же топает слоняра. Гоша и всегда был раздражительным, а теперь особенно. Да еще пыхтит, как паровоз. Курить бросаешь, что ли? Оказавшись за густыми кустами, сталкеры спора, но осторожно пошли вперед. Впереди их ожидал футбол. И шейх со своими людьми, по прикидкам Гоши, должен был пройти его быстро. Лук практически не опасен. А Рябой все же неплохой проводник. Дальше, в лесу за футболом, можно было осмотреться. Увы, добравшись до луга, они увидели, что Рябой о чем-то спорит со спутниками, явно никуда не торопясь. Вот идиот, тут же вертолеты сегодня летают, как комары в болотах, выругался Гоша. Если будет там стоять дальше, нас храп прижмет. «Я боюсь», — признался Наслай. «Они что, убивать нас так торопятся?» «Храп боится след потерять», — предположил Гоша. «Ну или не успеть, если у нас разборки начнутся. Или еще чего-нибудь. Да кто тут разберет?» Они попробовали пойти назад, поискать убежище, но напоролись на одно из неожиданных препятствий, которое так любит подбрасывать зона. Здоровенный псевдопес, скаля зубы и тихонько рыча, преградил дорогу. Наслай скинул было приобретенный хоппул, но Гоша покачал головой. Храп уже совсем рядом. Сталкеры медленно попятили в сторону футбола. Решение казалось правильным. Псевдопес, а точнее мутировавший в зоне волк, забеспокоился и поднял торчком уши. «Уходи, тихонько посоветовал Насвай. «Там сзади еще идут люди, нас много, мы тебя убьем». Мутант будто понял его и, бросив на сталкеров последний ненавидящий взгляд, бесшумно прыгнул в заросли. Последовать за ним немедленно сталкеры не могли, а секунду спустя стало поздно. Сотни метров впереди качнулась ветка, и оба, не сговариваясь, побежали к лугу. Паника – плохой советчик. Но сначала все складывалось правильно. Группа шейха прошла, наконец, футбол и скрылась в деревьях. Конечно, эти люди были опасны, и впереди могла подстерегать засада. Гоша планировал пройти дальним путем по краю леса, особо не высовываясь. Но так хотелось поскорее оторваться от храпа. Он решил рискнуть. То мелкой трусцой, то быстрым шагом они преодолели почти половину футбола вполне благополучно. И вдруг Насвай ахнул. «Они же нас ждут!» Рябой смотрел из леса прямо на них. Но никакого знака не подал, а наоборот, отвернулся и шагнул в тень деревьев. Гоша, чувствуя, как по спине катятся крупные капли пота, решился. Если назад, прямо на храпа напоримся. Вперед немного осталось. Левее возьмем, в кустах отлежимся. Храп, наверное, уже нас видит. Без того напуганный Насвай прибавил ходу, обгоняя Гошу. Тропа казалась совсем безобидной, детектор аномалий молчал. Когда пискнул, было поздно. Бежавший впереди Насвай угодил в ту самую дрожь земли, которую пытался отметить камушками Рябой. Оглушенный, совершенно потерявший ориентацию, он побежал, то падая, то вставая, куда-то в сторону, на ходу пытаясь в кого-то прицелиться. «Не стреляй!» — гаркнул Гоша во все горло, уже не боясь привлечь внимание. «Не стреляй! Мы же тут на ладони у Барбоса!» Он наугад обежал аномалию, к счастью, успешно. И только догнав Насвая и прижав его к земле, обернулся. Так и есть, крупная фигура храпа отчетливо выделялась на зеленом фоне кустов по краю луга. И что хуже всего, рядом присел на колено Барбос, целясь в них из своей знаменитой снайперки. Гоша собрался попрощаться с жизнью, но не успел. Снайпер опустил оружие. Он всего лишь рассмотрел клоуна в прицел. Храп помахал ему рукой, вроде бы подзывая. «Ага, сейчас. Чтобы ты нас втихаря придушил?» Гоша к стыду своему не только тащил товарища к деревьям, но и невзначай прикрывался им. «Паника есть паника. Давай, Насваюшка, давай, оторвемся». Преследователям это, видимо, не понравилось. Группа храпа, возглавляемая по-прежнему Рассимем, быстро двинулась через луг. Они шли по тропе, кратчайшему пути, в то время как Гоша с Насваем взяли далеко левее. Выходило, что их могут отрезать от собачьей деревни и прижать к озерцу в глубине леса, в которое по своей воле не полез бы ни один мутант. Что за жидкость наполняла озеро, никто не знал. Но даже самая гнилая вода не могла так пахнуть. «Давай, брат, успеем! Нам бы только проскочить!» Гоша погнал еще не вполне очнувшегося Насвая через лес, чтобы не дать зажать себя в угол. «Между ними и оврагом проскочим, как раз успеем!» Они не успели самую малость. К счастью, удалось залечь в кустах немного в стороне от курса, выбранного Рассемем. Вот так оказалось, что теперь они лежали возле самого оврага, за который ушли храп и его товарищи, прихватив с собой непутевую флер. «Что делать?» – переспросил Гоша. «Ну, теперь можно об этом подумать. Все-таки лучше так, чем болтаться между двумя группами, не зная, которая хочет тебя пристрелить». «Верно, я говорю». «Наверное, и те, и другие хотят», – предположил Насвай и постучал себя ладонью по голове, будто выбивая остатки оглушения дрожжей земли. «И все ты верно говоришь. Только бубне это не понравится. А без бубна нам в Чернобыле-4 жизни не будет. А мы к бубне пока не пойдем. успокоил его Гоша. «Мы теперь пойдем за храпом и посмотрим, что будет делать он. Зона крыс не любит. Может, обойдется еще все». Гоша заглянул в персональный компьютер. По их душе ПДА молчал. Так же, как ничего не сообщалось ни о храпе, ни о шейхе. Выходило, что все сталкеры живут своей обычной жизнью, только они от всех оторвались. Вдруг Насвай приподнялся на локтях, что-то выглядывая в траве. Повторив его маневр, Гоша заметил большой кусок навоза, оставленный, скорее всего, какой-то бредущей тут плотью пару дней назад. «И что? След там!» В качестве следопыта Насвай всегда давал Гоше 100 очков вперед. «Я бы давно заметил, но...» «Ага!» Взяв травинку, он измерил ширину отпечатка и прикинул к своему разбитому ботинку. «Норрис! Почему она?» Гоша и сам видел, что след оставила нога поэлегантнее, чем обычно бывает у сталкеров. «Флер, наверное, вляпалась. Видишь, какие рубцы на подошве? Это искатель такие закупает», — объяснил Насвай. «Неудобные они, я мерил. Нет, не годится. Жесткие, щиколотку трет. А еще...» «Тихо!» — попросил Гоша. «Так-так». «Норрис хотел идти с шейхом. И теперь ты говоришь, она здесь. Неужели и искатель здесь замешан?» «Она говорила, что ушла из искателя». «Мало ли что говорила. С чего ей оттуда уходить?» «Хотя...» Гоша вспомнил, что, пролистывая чат в ПДА, натыкался на имя Норрис. Он снова вперился в экран, проклиная нелюбимую группировку. Искатель держался особняком. Впрочем, как и все сталкеры, объединенные какими-то целями. Но что именно искали искатели, оставалось неясным. По общему мнению, они пытались найти дорогу к монолиту, легендарному образованию в самом гиблом месте зоны, в ЧАЭС. Но тогда им следовало бы и бродить только там. Между тем, искателей можно было встретить где угодно. Гоше это не нравилось. Впрочем, ему не нравилось многое, особенно теперь. Наконец он нашел, 2 дня назад. Короткое и весьма неприятное анонимное сообщение никто не комментировал, а звучало оно просто. Норрис подцепила дьявола-хранителя. «Как я сразу не заметил», — возмутился собственной невнимательностью Гоша. «У нее дьявол-хранитель завелся, слышишь? Вот теперь ее нам тут совсем не надо». «Угу», — согласно пробурчал Насвай. Гоша поднял глаза и увидел, что приятель, не забывая поглядывать по сторонам, набил рот хлебом и открыл консервную банку с тушенкой. «Нашел время! Хотя...» За всей суетой и беготней сегодняшнего дня время летело незаметно. Солнце ушло далеко за полдень. Гоша ознакомился со сроком годности консервов, явно упертых с военного склада, и присоединился к трапезе. Некоторые верили в дьявола-хранителя, некоторые нет. Но даже те, кто не верил, теперь не пошли бы с Норрис никуда. Каждый раз, как обладатель дьявола на левом плече попадает в смертельно опасную ситуацию, он спасается, но ценой жизни товарища. Иногда это связано напрямую, иногда нет, но те, кто ходит с таким сталкером, обычно не возвращаются. «Значит, вот за что ее изыскатели поперли», — размышлял Гоша, отламывая кусок плохо пропеченного батона. «Вот почему она была готова идти с шейхом. А с кем еще?» «Только след свежий, сегодняшний». «Значит, пошла одна и тоже за шейхом? Странно». «Но они в искателе все странные. Или кто-то ее попросил?» Немного повеселев от еды, Гоша хихикнул. Все это хождение друг за другом напоминало какой-то дурацкий хоровод. «Приятного аппетита!» И хорошего настроения как не бывало. Как показалось Гоше, в голосе невесть откуда взявшегося дезертира звучала насмешка. И не зря. Когда за ушами трещит, многого не услышишь. Кто угодно может подкрасться. «И ты еще!» — простонал Насвай, с трудом проглотив кусок. «Куда идешь?» «Так, по делам». Дезертир присел над отпечатком, смотрелся и пучком травы стер его. «Мы ее не видели», — на всякий случай сказал Гоша, вспомнив, что у дезертира были довольно близкие отношения с Норрис. Если, конечно, он вообще был способен на близкие отношения. «Во! Ты чем опрыскал нас вчера?» «Ты с плотями это все...» «Ну, такими их ты сделал?» Дезертир пожал плечами и отломил, не спрашивая, кусочек хлеба. «Так принято в зоне». «Разве я мог такое сделать?» «Опрыскали вы сами себя. Я на складе нашел несколько таких баллончиков. Давно. Не знаю, что это. Там по-японски написано или по-китайски. Но, судя по цифрам, штука просроченная». «Не понял», — насупился Насвай. «Ты чем нас рванул?» «Я вас спас», — уточнил дезертир. «Нет, вещество не ядовитое». «Наверное, потому что просроченное». «Дело в том, что плоти не замечают того, кто им опрыскан. Они же от свиней произошли, так? А у свиньи нюх лучше, чем у собаки. Вот этот запах почему-то говорит плотям, что перед ними никого нет. И тогда они, наверное, глазам и ушам не верят. Я, конечно, только предполагаю. Да и действует это только когда у плоти гон». «Какой гон?» — вскипел Насвай, который мало что понял из сказанного. «Трибому мозги выкручивай. А нам не надо. Гон в зоне один, после выброса, а других гонов нет. Как же они размножаются?» Дезертир явно скучал, но и уходить не торопился. Это было на него не похоже, что Гоша про себя тут же отметил. 4 раза в году у них сезон размножения. Вот и вчера тоже. Я плохо это изучил, просто есть несколько мест, где они собираются, чтобы их не тревожили. Про баллончики случайно выяснил. Один оставался. А рябой? Резкий запах. Потревожил их. Насвай посмотрел на Гошу. Может, пристрелить этого хмыря, чтобы перестал голову морочить? Гоша сделал примирительный жест. Случай с плотями он готов был дезертиру простить. Были дела поважнее. «О чем ты вчера говорил с Бубной?» «Секрет», — просто ответил дезертир. «А патруль зачем расстрелял?» «Я?» — деланно изумился дезертир. «Я не расстреливал. Они меня заметили, открыли огонь. Я ответил очередью и ушел». Гоша понял, что вытянуть ничего не удастся. Сытое брюхо призывало отдохнуть, о том же говорило яркое послеобеденное солнышко. «Ты в собачью деревню с нами пойдешь?» — решился он на последний вопрос. «Да, а что там за пальба была, вы не знаете? Группа шейха с кем-то разбиралась», — сказал Гоша, глядя дезертиру в глаза, будто пытался хоть по ним что-то понять. Но серые глаза сталкера были так же молчаливы, как он сам. «Как они медленно идут», — только и сказал он. «Что ж, тогда, может быть, двинемся?» «В эти часы многие мутанты отдыхают. Жарко». Гоша, вздохнув, поднялся на ноги. «Все верно. Послеобеденная жара — самое безопасное время. Часть созданий зоны ведет дневную жизнь. Эти уже устали и в основном насытились. Ночные мутанты еще отдыхают. Большинство монстров готовы охотиться круглосуточно, но и у этих сейчас своего рода перерыв». Насвай, улучив момент, сделал Гоше знак. Поднял раскинутые руки вверх и потопал ногами. Гоша понял и решил, что дезертиру лучше это знать. «Храп туда пошел». «Обхитрили его?» — усмехнулся дезертир, поправив ремешок шлема. «Это было несложно, я думаю. Но на вашем месте я бы вытащил Рябова, если он еще жив, и вернулся за периметр. Впрочем, дело не мое. Он первым направился к оврагу, совершенно не скрываясь. Доверяя его чутью, Гоша и Насвай двинулись следом. «Вытащить Рябова», — думал про себя ворчливый Гоша. «Как его вытащишь, этого засранца, если он сам все глубже лезет?» «Да еще это его флер. Нет, с ней пусть храп теперь разбирается. Рябой, может быть, и в самом деле уже мертв. Стоило бы уйти, но куда? Не здесь же периметр переходить. Бубни в лапы». Но Рябой был жив и даже неплохо себя чувствовал. Получив от Норрис зигзауэр, то есть пусть и короткоствольное, но оружие, он сразу внутренне взбодрился. Этого хватило, чтобы вслед за невесть, откуда взявшейся сталкершей, пойти на помощь шейху. Картина, открывшаяся им на месте столкновения, на первый взгляд не радовала. Прижатые к забору мистеры палили во все стороны, как придется. На их счастье, к Хопфулам можно пристегивать по 4 магазина сразу, что они, видимо, и успели сделать. Шейх бил редко, короткими очередями, глядя на пыльную землю. Рябому все стало ясно. Кровососы, а их было несколько, ибо уже 2 валялись на дороге, рядом с телами 2 мистеров. Перешли в режим стелс, став невидимыми для жертв. Хитрый старичок ориентировался на следы, которые оставляли монстры. Мистеры предпочитали работать по площадям. Совмещение этих 2 тактик давало результаты. Прямо из воздуха возник и повалился на землю поливаемый пулями кровосос. Когда Норрис и Рябой подбежали ближе, та же участь постигла еще одну тварь. Рябой подстал. С одним пистолетом он не мог внести достойного вклада. Стоило осмотреться получше. Прежде всего бросалось в глаза отсутствие госпожи Кайл. Тело ее тоже нигде не было видно. Секретарь шейха и вовсе выглядел странно. Повалился на землю возле забора и болтал ногами. Еще секунда понадобилась сталкеру, чтобы понять. Фарид протискивается в собачий лаз под забором. Либо он совсем спятил от страха, либо с той стороны уже кто-то есть. Смекнул Рябой и взял правее, забегая за забор. Пусть здесь им Норрис поможет, а я там. Все так и оказалось. Госпожа Кайл, широко расставив ноги, поливала длинными очередями воздух перед собой. Один кровосос уже лежал в траве, вытянув к ней длинные костистые лапы. Второй вдруг возник прямо на пути Рябова. Он был ранен и не мог держать режим невидимости. Мысленно попрощавшись с жизнью, Рябой подбежал к нему сзади и выстрелил прямо в височное отверстие, заменявшее твари уши. Мутант беззвучно рухнул, буквально сложился, словно из него разом выдернули все кости. «Не унывай, жандарм!» С любимым боевым кличем Рябой проскочил к лазу и вырвал винтовку из рук то ли застрявшего, то ли не знавшего, на какую сторону лучше вылезать, Фарида. Дело пойдет. Стрельба по невидимым мишеням – дело особенное, требует тренировки. Зона уже давала возможность сталкеру попрактиковаться. Не прошло и полминуты, а еще 2 твари упали мертвыми. «Стоп!» – скомандовал Рябой госпоже Кайл. «Перезарядись!» «Похоже, по их сторону забора кровососов больше не было». Бросив на произвол судьбы все-таки выбравшегося из норы Фарида, они осторожно, приглядываясь к траве, обогнули забор через пролом. Здесь бой тоже почти стих. Лишь мистеры, по очереди перезаряжаясь, простреливали улицу. Норрис, присев возле глубоко дышащего, перепуганного и радостного одновременно шейха, менял магазин. «Пистолет отдай», — бросила она Рябому, не поднимая головы. «И скажи им, чтобы уже перестали. Все». «Они меня не слушают», — признался проводник, возвращая Норрис зигзауэр, который машинально сунул за пояс. «Пусть перебесятся. С той стороны было 4. Здесь 7. Если кто и остался, то подранок отсиживается где-то. Один. Двое не отступили бы. «Сечешь тему», — согласился Рябой. «Хорош, хорош!» Его потянул за рукав шейх. «Держи, друг!» Рябой подставил палец, и шейх надел на него перстень с огромным алым камнем. Талкер не мог не залюбоваться. В лучах яркого солнца драгоценность выглядела просто ослепительно. «Спасибо, я фляр подарю», — как бы оправдываясь, сказал Норрис. Девушка, насупившись, промолчала. «Это самое. Ты не унывай, я ему скажу, что ты в основном помогла. Он, наверное, думает, что это я тебя привел. Восторг ведь, понимаешь? Он вообще женщину брать не хотел. Такие порядки. Женщины не на первом месте». «Не на первом, ага. Думаешь, в Востоке дело?» — усмехнулась Норрис, глядя за спину Рябому. Он обернулся и увидел, как шейх целуется с госпожой Кайл. Передернув плечами, Рябой утер выступивший пот. «Таблетки какие-то ест, ведет себя как сволочь. Перстни раздаривает. Да еще и этот. Куда я попал, а? Ох, валить надо от него». Радость победы улеглась в душе. Сталкеру праздновать вообще некогда. А уж находящемуся в такой ситуации, как Рябой, тем более. «Почему ты решил им помочь?» — быстро спросил он у Норрис. «Деньги нужны». Покачав головой, Рябой промолчал. Конечно, он не поверил Норрис. «Что значит нужны деньги?» «Деньги нужны всем и всегда. Это то же самое, что сказать: мне воздух нужен. Или мне нужна вода. То есть не сказать ничего». Норрис, между тем, подошла к убитому мистеру, уже третьему из шестерки, и закрыла его широко распахнутые от последнего в жизни испуга глаза. Это показалось сталкеру немного странным, но шейх не удивился, а лишь проворчал по-своему что-то злое. «Что он говорит?» — спросил Рябой у бесцельно топтавшегося рядом Фарида. «Что от женщины одни неприятности», — автоматически перевел трясущийся секретарь. «Что хороший воин спас ее, закрыв собой. Теперь хорошего воина нет, а джаляб есть». «Что за джаляб?» «А джаляб разве не русское слово?» — искренне удивился Фарид. «Плохая женщина, плохо себя ведет». Рябой понял, что подарка Норрис не дождаться. Впрочем, поведение мистера и ему показалось странным для этих неразговорчивых ребят. Но своими глазами он случившегося не видел, а шейху могло просто показаться. «Оружие мое отдашь?» — как-то робко и тихо спросил Фарид. «Хрен тебе по всей морде!» — беззлобно и тоже тихо откликнулся Рябой. «Где запасные магазины?» Фарид показал. «Ну и отлично. Тогда пошли». Уверенно, во весь голос скомандовал Рябой. «Все слышали. Здесь может быть подранок. В развалинах. Если мы уйдем, есть шанс, что он за нами не последует. Ну, не унывайте, жандармы. Пошевеливайтесь». Шейх, в свою очередь, дал короткую команду мистерам. Те быстро разобрали снаряжение, прежде всего ящики. Теперь никто не предложил ничего нести Рябому, зато Фариду сунули груз в руки, не спрашивая. Судя по всему, в бою секретарь набрал штрафных очков в глазах шефа. Один мистер попробовал предложить дополнительный рюкзак Норрис, но та лишь фыркнула и первой пошла по дороге. Прочь из собачьей деревни. Мистер возражать не стал, только робко оглянулся на хозяина. Шейх величаво взмахнул рукой. «Ты первый!» — крикнул он Рябому. «Ты, не она!» «У, джаляб!» Сталкер, решив пока ни с чем не спорить, споро догнал Норрис. Вдвоем и при оружии идти было куда веселее. Тем более, что шейх уже потерял половину своей охраны, не пройдя половины пути. Это явно спутало ему карты. «Куда мы?» — тихо спросила Норрис. «Осиное гнездо. Там заночуем. Не против?» «Нет, это правильно». Только тут Рябой вдруг сообразил, что ни разу не вспомнил о даме своего сердца. Он остановился как вкопанный. «Я должен вернуться за Флер. Может, она до сих пор во враге, а там тушканы». «Там полно людей», — хмыкнула Норрис. «Найдутся помощники и без тебя. А шейх тебя теперь не отпустит. Или пойдет с тобой, а тогда, поверь, будет много крови. И вообще, уж за нее ты можешь быть спокоен. Эта гадина нигде не пропадет». «Ну, ты полегче». Рябой, поколебавшись, пошел дальше. «Гошу с Насваем видела?» «Всех видела. Такая мода пошла. Ходить как на параде, друг за другом. А по сторонам не смотреть. Не зона стала, а бардак какой-то». Рябой последний раз оглянулся на собачью деревню и увидел, как шейх и госпожа Кайл идут, взявшись за руки. Оставалось только согласиться с Норрис. «Бардак». Глава 6. Пройдя мимо ровно 3 опор лэп, всех покосившихся, вот-вот готовых рухнуть, но упорно стоящих, можно было попасть в выселки. Домов здесь не было никаких. Может быть, они каким-то образом были полностью разрушены во время одного из выбросов зоны, а может быть, их тут никогда не было. Рябой, изучая старые карты, никогда не видел пометок. Да жили ли тут люди вообще? Но сталкеры говорили: выселки. Значит, выселки. «Шейх!» — позвал Рябой. Когда они, миновав трезыби и одну мясорубку, вышли к полю, будто бы аккуратно засаженному картошкой. На самом деле, поле не обрабатывали много лет. «И Фарида возьми, надо поговорить». Норрис, все время шедшая вместе с Рябым, лишь кивнула. Что было у девчонки на уме, какие цели она преследовала, Рябой даже не пытался выяснить. Уж очень расстроенная она выглядела. Несколько прирученный после боя с кровососами шейх послушно подошел. Даже оставил сзади всех оставшихся в живых мистеров. А вот госпожа Кайл, на которую Рябому уже смотреть не хотелось, пришла с ним. Так же, как и секретарь. «Видишь поле?» — Рябой обращался напрямую к шейху, уже зная, что понимает тот очень неплохо. «Картошка тут. Картофель. Ферштейн. Растет сама по себе. И растет рядами. И сорняков нет. Только есть ее нельзя. Хотя готова в любое время года. Даже зимой». Норрис фыркнула. «А ты не знаешь, не говори», — обиделся Рябой. «Был такой сталкер. Кабы сдох. Он оголодал, застрял тут и выкопал с одного куста. Говорил, что даже не мерзлая оказалась. Он ее, правда, сырой жевал, на ходу. Ну и помер потом. Неважно. Короче, шейх, не унывай. Есть мы картошку не будем, но к осиному гнезду лучше попасть побыстрее. А тут самый короткий путь». «Карт!» — шейх помахал разноцветной распечаткой. «Не-е-е!» — отмахнулся сталкер. «Это по прямой другие пути короче. Но там аномалии, там мало ли что, а здесь только поле. 5 км с 2 поворотами. Но без аномалий, а мутанты тут не бродят, потому что жрать картошку нельзя. Ферштейн!» Рябой сам на себя удивлялся. Разговорился, душа поет. Вот что значит вернуть сталкеру оружие. А еще лучше, если он его сам себе вернет. Равно как главенство в ведомой группе. Добряк Рябой, по сути своей, не мог желать зла людям. И даже этих, которых про себя как только не называл, хотел сберечь. И без того троих потеряли. Куда еще? Осиное гнездо совсем рядом, если повезет. Но в зоне все основано на везении, невезучие не выживают. «Хозяин говорит, что он дорого заплатил за карту», — вяло произнес в конец разбитый Фарид. «И карта советует поле обойти». «Да нет, картошка сама по себе безопасна», — Рябой чувствовал себя хозяином положения. Если ее не есть, конечно. Пройдем через эту картошку по ориентирам и все, почти на месте. А иначе можем до темноты не успеть. Вот ты хочешь ночевать тут, без укрытия? Не хочу, печально согласился Фарид. Но господин шейх говорит, что это поле опасно, тут радиация. Рибей даже не нашелся сразу, что сказать. Идти в зону и радиации бояться? И спирта не пить. На таблетках? Он закатил глаза, собираясь с мыслями. Тут и правда повышенный фон, тихо сказала Норрис. Но южан она не обращала внимания. То ли оскорбленная отношением, то ли по каким-то другим причинам. Потом надо вымыть обувь обязательно. Искательские суеверия, скривился Рябой. Да ладно, вымоем. Все равно извозимся тут по колено, земля жирная. Так, шейх, надо идти, пока еще какой беды не случилось. Зона стоящих на месте не любит, пришел, работай, а потом быстро уходи. Хотим на Интарь, завтра будем там. Шейх покосился на госпожу Кайл. Она кивнула и хлопнула патрона по толстому животу. Сталкер поморщился, но похоже... Это означало «пошли, не робей». После боя он против воли стал относиться к среднеполому существу с некоторой симпатией. Во-вторых, оно недурно стреляло и всегда сохраняло спокойствие, что в зоне вещь полезная. А во-первых, оно близко дружило с шейхом, а значит флер только показался интерес с этой стороны. По крайней мере, Рябой полагал, что это вещи несовместимые. Вдруг зашумели, кинулись к хозяину оба оставшихся мистера, бросив свои бесценные ящики. «Там», — коротко бросила Норрис, указывая стволом своего МП, — «кусты картошки». Он их задел. «Кровосос», — понял Рябой. «Огонь!» Мистеры поняли его без перевода. И даже Фарид наконец-то поучаствовал в общем деле. Он прихватил винтовку убитого товарища. Но не убить кровососа, надеялся сталкер. Всего лишь спровоцировать его, невидимого, на неосторожное движение, чтобы обозначить его местонахождение. Ничего не вышло. Непонимающие задачи стрелки садили прямо по картофельным кустам, так что если мутант и тронул какой-нибудь из них, понять это было уже нельзя. «Хорош!» – закричал Рябой, поднимая руку. «Хорош патроны тратить! Но не в тире же!» А патронов и правда оставалось все меньше. «Если шейх хочет куда-то идти от янтаря, надо с ним поговорить на эту тему», – подумал Рябой и сам себя одернул. «Ты о чем? Решил же свалить ночью с осиного гнезда?» «Сними Норрис, не пропадут». «Так и было». Флер не шла у влюбленного Рябова из головы, но и бросить группу на марше он не мог. Другое дело на ночевке, когда с ними останется опытный проводник. Правда, очень хотелось забрать ПДА, но в глубине души он боялся даже спросить о нем. Во всяком случае, своего АК он не видел нигде. Видимо, мистеры просто бросили его где-то втихомолку. Даже думать, что также поступили с его видавшим виды, с царапанным в ходках, зарегистрированным у старины ЧПДА, Рябому было больно. «Он ушел», — напомнил о кровососе Норрис. «Но если он не остался в собачьей деревне, то уже не отстанет». «Эй вы, смотрите на датчики постоянно». «Кровосос не сильно ранен, если может быть невидимым». Фарид, с тоской оглянувшись на видневшуюся вдалеке собачью деревню, послушно перевел в слова сталкерши. Телохранители, хоть и с собачьей преданностью, но с собачьей же жалостью, посмотрели на босса. Шейх раздраженно что-то буркнул. Рябой приблизительно понял суть проблемы. И рюкзаки со снаряжением, прежде всего боеприпасами, бросать было нельзя, и особенно таинственные ящики числом 3. Мистеров осталось всего 2, и никто, кроме Фарида, им теперь не помогал. Как нести груз, быть готовым к обороне и еще посматривать на датчики? «Может быть, вернете нам ПДА?» – предложил сталкер. «Хотя бы Норрис». «Нет», – коротко ответил шейх, выразительно посмотрел на палец Рябова. «Думает, что купил меня, сволочь», – подумал Рябой, но перстень на всякий случай снял и спрятал поглубже. «Уж если выжить, то так, чтобы было чем задобрить флер. Иначе лучше не выживать. Все, идем. Ждать было нечего. Идем через поле, не рассыпаться. Поворот только по моей команде. И старайтесь на всякий случай поменьше задевать эту картошку». Норрис только покачал головой. Рябой понял, что ей идея идти через поле не нравится. Но она пошла первой. «Значит, ставки ее игры выше женского здоровья», – рассудил он. «Радиация. Сам знаю, что радиация. Но она же тут везде, чуть больше, чуть меньше, какая разница? А Норрис думает иначе, но идет. В целом это, наверное, хреново. Что за цель у девки? Не перестреляет она их, если я уйду? А, черт с ними. Не унывай, жандарм». Он постарался сосредоточиться мыслями на флер. Настолько, конечно, насколько может себе это позволить сталкер в зоне. С другой стороны, им пока ничего не угрожало. Кроме кровососа-подранка. Опасная тварь, но тоже жить хочет. Может, еще и побоится на большую группу нападать. А другим мутантам тут делать нечего. Никакой кормежки. Увязая в жирный, будто недавно перекопанной и политой земле, Рябой то и дело поглядывал на первый ориентир. Когда-то давно, еще до появления Рябова в зоне, периметр проходил где-то здесь. Солдат частью привезли на вертолетах, а частью просто десантировали на парашютах. Так спешили. Это произошло сразу после второй чернобыльской катастрофы, когда появились мутанты и случились первые выбросы. Высокому начальству и в Киеве, и в Минске, и в Москве казалось, что проблему можно быстро решить, если загнать сюда кучу служивых с автоматами. Большая часть тех стриженных ребят тут и осталась. А периметр они построить все равно не успели. Случился очередной выброс, зона расширилась, и все, кто уцелел, бежали. От первой попытки обуздать зону осталась теперь лишь одна прожекторная вышка, как ее прозвали. Наверное, там должны были располагаться и пулеметы, но сталкеры знали лишь о прожекторе. По той простой причине, что он всегда горел. «Я никогда его не видела», — так мыслям Рябова сказал Норрис. «В смысле света?» «Его вообще видно с поля?» «Ага», — кивнул сталкер. «Из поля и с той стороны». Вот как по глазам нам ударит с этой раскоряки, значит, вышли на линию. Метра 2-3 луч, а в стороне ничего не заметишь. Вот там примерно стоит эта раскоряка. Говорят, и мертвые солдаты еще там, наверху. Обглоданные в шинелях. Не унывай, жандарм, мимо не пройдем. А этот свет? Норрис немного смутилась. «Кто-то мне говорил, что можно ослепнуть». «Ерунда», — убежденно сказал Рябой. «Надо просто потом глаза промыть». «Ну ты знаешь». «Нет, не знаю. Как промыть?» «Ну, вот тоже. Столько ходишь, а не знаешь». Рябому стало просто неудобно. «Мочой надо промыть». «А что такого? Старый способ. Бабушка моя промывала моей, когда я маленький был. Ничего особенного». Норрис ничего не сказала, но губы ее сложились, будто бы для звука «фу». Пожав плечами, сталкер продолжил чавкать берцами по полю. Сил времени на нежных девушек у него уже не осталось. И так весь день без жратвы. «Плоть!» — крикнул шейх, идущий чуть позади. «Много плоть!» Рябой обернулся с улыбкой. «Ну что здесь делать потомкам чернобыльских свиней, уродливым, злобным, но прожорливым тварям? Не картошку же жевать, от которой и бюрер сдохнет». Обернулся и онемел. По полю, будто шла волна, сминающая кусты на своем пути. Прыгая на толстых, покрытых наростами конечностях, несколько десятков, а то и за сотню, плотей шли в атаку. И не как-нибудь, а свиньей, будто тевтонские рыцари на Александра Невского. «Ко мне!» – заревел он, сам кидаясь навстречу группе. «Блин, сомнут же нас!» Он добавил еще много слов, которые не понял бы не только Фарид, но даже и видавшая виды Норрис. Положение и правда сложилось аховое. Плоти, без сомнения, были те же самые, вчерашние. Откуда же взяться такому стаду? Теперь они неслись на людей, потеряв прежнюю миролюбивость, а спрятаться на картофельном поле просто негде. Не порвут, так затопчут. Огнем их, разогнавшихся, не отогнать. Слева раздались два хлопка. Мистеры выпустили по гранате из подствольников. Дельно, но мало. И даже если бы все так поступили, было бы мало. Гранаты взорвались перед бегущим стадом, но плоти не думали свернуть или остановиться. До леса далеко, Норрис неожиданно подпрыгнула, словно от нетерпения. «И что делать? Что делать, Рябой?» «В кучу!» Он будто услышал свой голос со стороны. «Первый ряд на колено, бьем только в центр». Ему подчинились все мгновенно и беспрекословно. Даже трясущийся Фарид тяжело опустился в грязь и поднял ствол. «Пусть уж ближе подойдут», — решился Рябой, — «чтобы не пули мимо. Если пробьем дыру, наше счастье». Плоти шли прямо на них, колышащаяся от прыжков грязно-розово-красная масса. Гул нарастал. Слышалось грозное похрюкивание. Шейх оглянулся на Рябова, и сталкер на мгновение оторопел. Он улыбался. «Точно наркоман. А еще извращенец и просто придурок». «Огонь!» — заорал Рябой, когда, казалось, уже и запах плоти они могли почувствовать. «Очередями стволы держать ровно. Хопфу умеет тенденцию задирать ствол после выстрела». Но стрелки это знали, и пули добросовестно находили цели. Не так просто свалить в лоб бегущую на тебя тварь, покрытую жесткой кольчугой и закостеневшей щетиной. Но шесть стволов в умелых руках справятся с задачей. Передние плоти начали спотыкаться, падали, образовался завал. «Почему они так лезут? Почему?» — подумал Рябой, глядя, как плоти скачут по трупам сородичей, сбивают друг друга, ползут, но неотвратимо надвигаются на людей. «Ведь не выбор же. Если зона сейчас проснулась, нам хана». Шейх визжал, ему вторила боском госпожа Кайл. Краем глаза сталкер заметил, что плоти, бежавшие на флангах, уже почти поравнялись с обороняющимися, но не подумали остановиться. Это с одной стороны давало шанс. В окружении они бы точно не отбились от такого количества. Но в таком случае плоти бегут к периметру, как всегда во время выброса. Рябой предпочел не думать об этом. Сосредоточившись на целях, до которых оставалось уже меньше двух десятков метров. «Черт!» — Норрис защелкнула затвором, пытаясь выкинуть заклинивший патрон, бросила винтовку и выхватила зигзауэр. «Я отстрелялась». «Да, пистолет в такой ситуации плохой помощник, но Хопфу с четырьмя магазинами каждый сделали свое дело. Напор плоти ослабел, строй стал дырявым. И все же патроны кончались, а на перезарядку времени не было». Рябой, услышав щелчок затвора своей винтовки, вырвал оружие у Фарида и пихнул ему свое. «Заряди!» Все равно он был худшим стрелком. Шейх что-то крикнул и начал пятиться, перейдя на короткие очереди. Два мистера, стараясь не перекрывать ему линию огня, тоже пошли за ним. В спину госпожи Кайл Рябой схитрился упереться локтем, а коленом прижал Фарида. На ругань не было времени. Еще одно долгое мгновение, и передние плоти добрались до людей. Госпожа Кайл высадила последние пули, уже упершись стволом в брюхо насевшей на нее плоти. Монстр еще раз взревел, рыгнул и тяжело повалился, подминая под собой блондинку неопределенного рода. Еще одна тварь с до боли знакомым рваным ухом оказалась перед Рябым в тот самый момент, когда у него снова кончились патроны. Быть бы ему порванным той самой плотью, что вышла вчера на него из кустов с задумчивым взглядом. Если бы Норрис не добила ее уже многократно раненую из пистолета. Фарид как раз вовремя потянул снизу заряженный хопфул, и Рябой достаточно спокойно расстрелял еще трех, последних перед ними. Обернувшись на отступившего шайха, сталкер увидел, что тому приходится худо. Разорвав строй, он тем самым снизил плотность огня. Пять или шесть плотей, серьезно раненых, но все еще живых, прыгали и ползли к шейху. Один мистер уже ворочался, хрипя, среди собственных кишок. Второй, бросив бесполезную винтовку, кинулся с ножом на того мутанта, что сбоку подбегал к хозяину. Эту тварь Рябой прикончил первой, чтобы потом уже короткими очередями расправиться с остальными. Спасенный телохранитель, серое от дыхания смерти и грязи, без сил опустился на колени в жирную землю поля. Усмехнувшись про себя, сталкер перестал обращать на парня внимание. И лишь когда Норрис закричала, снова повернул голову. Появившийся из ниоткуда кровосос прокусил мистеру затылок и пил спинной мозг. Мгновенно забыв о шейхе, Рябой высадил в грозного мутанта целый магазин, пока не понял, что дергается монстр уже только от выстрелов. И наступила пугающая, страшная тишина. Рябой огляделся. Шейх и Фарид, наверное, пришедший на помощь хозяину в конце боя, помогали выбраться из-под трупа плоти госпоже Кайл. Кровососа они, судя по всему, просто не заметили. Норрис с трясущимися руками снова стучал затвором своей винтовки. Он подошел, забрал у нее оружие и с первого раза выщелкнул застрявший патрон. «Возьми хопфул», — посоветовал он. «В рюкзаках должны еще быть патроны. Однако шейх уже всех своих подготовленных ребят положил, а мы еще не дошли никуда». «Я положила», — вдруг всхлипнула Норрис. «Кровосос на меня шел. Я видела отпечатки на земле, но не успела выстрелить». «Да из чего стрелять?» А этот парень вдруг встал и пошел к своему другу. Сталкерша кивнула на затихшего, наконец, мистера с разорванным плотью животом. И прямо наткнулся на кровососа. Он его не видел. «Бывает», — пожал плечами Рябой. «Кто-то должен был умереть. У меня дьявол-хранитель». Сталкер замер. В голове у него пролетело несколько матерных мыслей, потом возникло привычное. «Ну что за ходка? Что за ходка?» Я не верила нашим ребятам из Искателя. По щекам Нори скатились крупные слезы, а они говорят: «Иди и не возвращайся, пока не избавишься». «А как? В Искателе из-за меня двое погибли, а теперь всего четверо». «Мне придется от вас уйти». Девушка совсем разревелась. Рябой беспомощно огляделся. Сбившись в кучу, выжившие приходили в себя. Сам он утешать не умел. Да и на ком было учиться? Не на флер же. Это если и плакала, то от лука или от злости. «Ну то это самое. Не унывай, жандарм. Пока идем с нами». «Так, все...» Рябой решил, что хватит уже расслабляться, а то еще кто-нибудь расплачется. «Надо двигаться отсюда. Кровосос погнал на нас плотей, зараза. Я так это понимаю». Раньше такого не было, но все случается когда-нибудь в первый раз. Теперь нужно двигаться, и поскорее. Мало ли кто еще заглянет на такой шухер. Тем более здесь мясо тонны. Самое главное – эти ящики, – сказал Фарид, с трудом поднимаясь на ноги. Один понесу я, один любезно согласилась взять госпожа Кайл, а третий придется взять вам. Секретарь не уговаривал, а просто ставил Рябова перед фактом. Сталкер посмотрел на шейха, тот спокойно трепался о чем-то со своей госпожой Кайл. Взять груз он не подумает, не положено. Пытаться настоять, вызвать конфликт, который совсем не нужен. «Я понесу, пока с вами», — сказал Норрис. «Нет», — как-то печально возразил Фарид. «Вам мой хозяин не доверяет. Понесет господин Рябой. Только осторожно. Это очень дорогие и точные приборы». «Пусть так», — сталкер даже ногой топнул. «Понесу, будьте счастливы. Только пошли уже. Нам до прожектора и направо». Ящик оказался довольно тяжел. Шагая с ним, будто с чемоданом, Рябой снова почувствовал себя глупо. Неужели лямок каких-нибудь нельзя было приделать? Увидит кто, новый анекдот. «Что за приборы?» Не оборачиваясь, спросил он у Фарида. «Тоже хотите зону изучать?» «Да, но это особые приборы. И не пытайтесь открыть, там сложный замок». «Зачем шейху идти на янтарь?» Рябой попробовал развить откровенный разговор. «Вас это не касается», — все так же печально ответил секретарь. «Спасибо вам, господин Рябой, но у вас свои дела, а у нас свои. И еще, господин шейх хочет, чтобы эта женщина ушла от нас поскорее». «Да, я скоро уйду», — несколько истерично крикнула через плечо Норрис и прошептала. «Что мне делать? Что мне теперь делать?» «Прости, что мешаю страдать, но есть вопрос», — осторожно начал Рябой. «А что все-таки ты сейчас делаешь здесь? Они тебе не заплатят». Прежде чем ответить, девушка высморкалась в розовый с голубой каймой платок. «Думает, что соврать», — решил про себя сталкер. «А платки-то какие у них, искатели? Смех один. Кстати, надо бы мне завести хоть какой-нибудь. Давно хотел». «Один человек», — тихо начала Норрис, — «попросил меня помочь шейху. Обещал хорошо заплатить. А мне нужны деньги. Теперь. Последняя ходка. Придется куда-то уехать». «Куда?» — несколько опешил Рябой. «Многие, особенно из новичков, собираются подзаработать и уехать. Только на самом деле не уезжает никто. Некоторые, правда, все же пытались, но возвращались, едва добравшись до Киева. Вдалеке от зоны все становится чужим, неуютным и пресным». В Штях как-то раз трепались на эту тему, и кто-то лихо врал, что встречался с болотным доктором, и тот якобы сказал, что на самом деле зона меняет всех сталкеров на шатунов. Просто никто не помнит, как это с ним произошло. Рябой в сказку не поверил. Шатуны, конечно, дело обычное. Но получаются они из тех бедолаг, что не смогли нигде спрятаться от выброса. Когда наступает пик активности зоны, ничьи мозги выдержать не могут. Но если парню повезет, и он все-таки выживет, есть шанс, что сумеет вспомнить, как его зовут, и пристегивать к автомату магазин. Правда, случается это не так часто, и обычно шатуны – конченые люди. Еще говорили, что выброс не может пережить никто, и шатуны – не сами сталкеры, а их копии, созданные зоной. Но в это Рябой не верил. Зачем это зоне нужно? Она людей не жалела никогда и не собирается. «Не знаю куда. Куда-нибудь», – вздохнула Норрис. «Не в городке же ошиваться. Там только такие, как... Ну да ладно. Если ты Афлер, то зря. Она не такая, как о ней думают. То есть, конечно, зона есть зона, и...» Рябой сам не понял, что хотел сказать. Одним словом... Вот он. По глазам справа ударило будто бритвой. Это светил вечный прожектор с солдатской вышки. Прикрываясь ладонями от узкого, мощного луча, они быстро миновали участок поля, с которого прожектор было видно. Норрис тут же достал флягу промыть глаза. «Вот!» Прибой прочертил берцем на земле линию, параллельную лучу. «Значит, нам сюда. Вот примерно туда. Пока среди берез не увидим танк. Его хорошо видно. Мимо не пройдем. Господин Рибой!» Фариду совершенно не понравился слепящий луч. «С нами точно ничего не случится?» «Да нет же! Я сказал, мочой промоем и порядок со зрением. А вот это, — он указал на Норрис, — бесполезный пустой перевод воды. Вода будет нужна, чтобы руки и лицо сполоснуть, когда с поля выйдем. Здесь же радиация, а нам побарахтаться пришлось. Если килограмм такой земли на себе таскать, никакие таблетки не помогут». Фарид перевел все шейху, тот мрачно кивнул. Всегда удивлял Рябова такой подход. Вот с монстрами, которые могут порвать, а то и что похуже сотворить, будем сражаться, готовы, а радиацию лучше обойти. Странные люди, радиация на тебе может быть только через год скажется. А за этот год те же кровососы сталкера 365 раз успеют высосать. Все в порядке, я уже говорил, тут безопасно. Фиксируют ваши приборы аномалии? Нет. Вот это потому, что на поле их нет и никогда не было. Не так уж тут и безопасно, как вы говорили. К Фариду постепенно возвращался скверный характер. Это кровосос погнал плоти. И вообще, зона и зона. Пошли дальше. Танк оказался на месте. Задрав дуло пушки в небо, покинутая машина наслаждалась покоем среди берез. Судя по сочному зеленому цвету, несколько лет в зоне никак не сказались на его окраске. Говорят, в зоне вообще не стареешь. Не кстати, сказала Норрис. Ага, некогда, хмыкнул Рябой. Никто еще тут до старости не дожил. Значит, теперь берем курс по его пушке, там увидим сгоревшую Ниву. И значит, почти пришли. Пожрать бы пора, с утра не крошки. «Ниву я знаю, там еще радиоактивный ручей. Грязный ручей», — поправил сталкер. «Каким еще ему быть, если он с этого поля вытекает?» «На подходе к Ниве будем по колено проваливаться. Там же жадно». «Слушай», — он понизил голос. «А как же ты будешь помогать шейху, если уйдешь?» «Далеко не уйду», — так же тихо ответил Норрис. «Вообще-то, человек, который меня нанял, сказал, что тебя с шейхом уже не будет». «Почти угадал. Прости, что я тебя вернула, но кровососы — это серьезно. Трое ведомых, которым не понравилось, что проводники перешептываются, приблизились вплотную. Шейх забавно переваливался по мягкому, влажному чернозему на коротеньких ножках. С лица его не сходила гримаса брезгливости». «Вы ведь вернете мне ПДА, когда я соберусь уходить?» — спросила Норрис. «Да, наверное», — рассеянно ответил Фарид. «Хотя ваш персональный компьютер остался там, у нашего человека в рюкзаке. Вы можете вернуться и взять его». Норрис беззвучно выругалась. Открыл было рот, чтобы поинтересоваться судьбой своего ПДА и Рябой, но решил не спрашивать. Все равно ничего хорошего он бы не услышал. «Черт с вами, ночью вернусь на поле, тут спокойно, мимо прожектора не пройду, а там и ребята меня должны ждать. Вот только бы с Норрис не столкнуться, если она вздумает вернуться за ПДА. А она вернется, как ей одной без детекторов и связи». Опять все выходило не слишком удачно. Хорошо еще, что прежде чем войти на поле, Рябой успел на видном месте сложить крест-накрест две палочки и прижать камнем. Это был их сигнал, место сбора. Гоша, может, и прошел бы мимо, но глазастый на свои заметит. Вместе можно сообразить, что делать дальше. Вот только Норрис Приводить к парням, и тем более к Флеру, Рябому вовсе не хотелось. Дьявол-хранитель не шутит. «Вот Нива!» — Норрис первой заметил обгоревший остов машины на холмике и ускорил шаг. «Надо побыстрее выйти с поля и смыть всю грязь». «Много воды потребуется», — прикинул Рябой. «Всю израсходуем. Значит, надо заглянуть к ельнику. Там тоже ручеек, но почище». Как он и предсказывал, ближе к Ниве поле превратилось в болото. Фарид дважды упал, хотя после столкновения с кровососом и плотями все равно был в грязи по самые уши. Труднее всего пришлось шейху, хотя ему как могла помогала высокая госпожа Кайл. Оба ругались, шейх по-арабски, а она по-немецки. Наконец, группа показалась на сухом холмике, который огибал вытекающий с поля грязный ручей. «Делай как я!» — Рябой вошел в радиоактивную воду и принялся оттирать обувь и руки. «Только не умывайтесь!» «Ты с ума сошел?» Даже Норрис не рискнул последовать его примеру. «Тут же все фонит!» «Земля не хуже фонит», — пояснил Рябой, невозмутимо смывая комья. «Не унывайте, жандармы! Сперва мертвой водичкой сполоснемся, а потом живой, чистый, из фляг. Вот и будем как новенькие». С невыразимой тоской, поглядев на трещавший счетчик, шейх спустился в ручей. За ним, переглянувшись, рискнули и Фарид, и госпожа Кайл. Норрис отказалась решительно. Как могла, почистилась платком, а потом принялась плеваться из фляг, которых у нее оказалось аж 4. «Ну ты еще душ прими», — проворчал Рябой, глядя на такое расточительство. «Что пить собираешься? Что-нибудь найдется?» «Группировки», — с завистью подумал Рябой. «Хоть ее и выдали изыскателя, но все их нычки она знает. А там тебе и вода, и продукты, и патроны». «Хорошо с копом работать, и денег больше, и базы запасные, и помогут всегда. Только не для меня это все. Я свободный сталкер». Закончив с мытьем, слегка успокоив счетчики, они пошли от грязного ручья подальше, и Рябой объявил привал. «Вот теперь надо обязательно глазами заняться. Обязательно мочой. Так что, как говорится, девочки налево, мальчики направо». На глаза Рябому попала и госпожа Кайл, и он осекся. «В общем, как хотите». Он отошел подальше в кусты, была у Рябова, как мы уже помним, такая глупая привычка. В этот раз все обошлось без происшествий. Он проделал необходимую процедуру, постаравшись не забрызгаться, вздохнул с облегчением, повернулся и едва не налетел на бесшумно подкравшуюся Норрис. Глаза девушки влажно блестели, отчего именно, сталкер не знал, но и не стал спрашивать. «Решил предупредить, пока они не слышат. Я буду поблизости, только схожу за ПДА». «Ты последи, пожалуйста, за ними, чтобы не стреляли по кустам. Не хочется, чтобы вот так глупо все получилось». «Да не волнуйся, я буду следить. Кроме того, ты же теперь как бы у зоны на особом счету». И врать Рябой не умел и ляпнул с дуру лишнего. В Норрис сотряслись губы, и сталкер вернулся к группе. Как ее раньше из группировки не выгнали, плаксу такую. «Ешьте, только чтобы без костров. Норрис останется с вами, а я пройдусь немного, чистой воды добуду. Но мне нужна аппаратура или сопровождающий». Шейх, присев на надоевшие всем ящики, задумался. Наконец, будто совершая великую жертву, кивнул на госпожу Кайл. «Она с тобой. Быстро только». Рябой заметил, что шейх не откладывает от себя винтовку с досланным патроном и никогда не поворачивается к Норрис спиной. Так же вел себя и Фарид. Они ведь даже не спросили, откуда девка взялась, а теперь не требуют, чтобы она немедленно ушла. Рябой чуть наморщил лоб и все понял. Не доверяют ей, а мне немного доверяют, поэтому не хотят ее отпускать, пока меня нет. А вдруг вернется и перестреляет всех из-за сосенки. Идиота, она же наоборот, их спасла. Ручей, который Рябой смело называл чистым, утекал из ельника и впадал в грязный ручей метрах в 300 ниже по течению. Грязный ручей не жаловали даже мутанты. По крайней мере здесь, у самого поля. Но аномалиям все равно, где расположиться, и Рябой не ошибся. Сперва им попалась карусель. Эту аномалию Рябой, можно сказать, любил. Обычно вокруг нее валялись гниющие куски мяса, которые даже крысы трогать боятся. Вдруг и их захватит, раскрутит над землей до разрыва. Впрочем, сам Рябой никогда не видел гибнущих в аномалиях крыс. Тем не менее, мясо гнило, и обнаружить карусель можно с закрытыми глазами, по запаху. А вот потом, можно сказать, выручила госпожа Кайл со своим неведомой системой детектором. Жарко притаилась в тени у самого берега. Облачка горячего воздуха Рябой не заметил. То есть, может быть, и заметил бы, подойдя поближе, но не успел. Чтобы как-то вернуть себе сталкерский авторитет, Рябой бросил Жарику гайку. Старый добрый способ. «Ох!» — госпожа Кайл отшатнулась от вспыхнувшего огня, прикрыв руками лицо. «От нее не будет пожара? Вряд ли». Усомнился Рябой, глядя на скручивающиеся от высокой температуры зеленые листочки. «Не слышал я пожарок в зоне. Ладно, мы пришли». «Это чистая вода?» Госпожа Кайл присела над ручьем и скептическим взглядом изучила показания счетчика. «В этих краях чище нет. А что такого? Таблеток бросим, осадок сольем. Можно пить». Рябой наполнял фляги одну за другой. Помогать ему госпожа Кайл не спешила, будто и в самом деле дама. «Слушай, а зачем ты с собой такое сделал?» Не удержался Рябой. В ответ раздался смех. «Нет, серьезно, зачем?» «Сколько ты здесь зарабатываешь в год?» Рябой сперва попробовал прикинуть, потом сообразил, что на самом деле госпожа Кайл это неинтересно. «Понял, не дурак. Все равно странно. Шейх очень богатый человек». «Очень», — задумчиво повторила госпожа Кайл, глядя на свое отражение в ручье. «Такой богатый, что если бы здесь об этом знали, то не отпустили бы его в зону. Но скоро они узнают». «И что тогда?» — насторожился Рябой. «Поживем, увидим, как у вас говорят. Зона казалась совсем не такой, как мы думали. Надо было взять больше людей. Но господин шейх хотел все сделать без шума и побыстрее». Половину фляг, скрепив их ремнями, Рябой все же отдал то ли спутнику, то ли спутнице. Судя по сегодняшнему дню, здоровье этому существу было не занимать. Госпожа Кайл не стала спорить. «А водка в самом деле помогает от радиации?» «Да нет, просто традиция такая», — зло ответил Рябой. У него в рюкзаке лежала крошечная, почти символическая фляжечка на счастливое возвращение. Но распивать с этой госпожой он ее не собирался. «Скажи лучше, почему ты думаешь, что скоро все узнают, кто такой шейх?» «Потому что приедут люди его искать. Может быть, уже приехали». Обойдя уже помеченные камушками аномалии, они благополучно вернулись на место привала. Ковыряя в челюстях зубочисткой, явно уже перекусивший шейх мрачно поглядывал на Норрис, держа винтовку на коленях. Фарид, который, надо полагать, дежурил первым, жадно тыкал вилкой в открытую банку консервов. «Рыба», — изумился Рябой, взглянув, втянув воздух. «Горячая, я же сказал про огонь». «Саморазогревающиеся банки», — невнятно пробурчал Фарид. «Рыба, конечно. Я не ем мясо животных. У меня холестерин повышен». «Все вы тут идиоты, каждый на свой лад. Прибой даже глаза закатил. Так он устал от этих людей. С прошлой ходки остался кусок колбасы. Поразмыслив, он решил его все же употребить. Сейчас обстановка спокойная. Если что с животом случится, его подождут. А консервы лучше оставить на потом. К нему подсел Норрис. Шейх говорит, мне пора уходить. Зря только мылась. Опять на это поле. Пойду за ПДА, потом назад, по следу. Но солнце уже невысоко. Наверное, заночую здесь. Прибой невесело кивнул. Он-то намеревался ночью прямо здесь и пройти, а теперь придется давать крюк. В темноте одному, без детектора. Но что возразишь? Я отведу их в осиное гнездо. Утром приходи прямо туда, я попробую с ними переговорить. Ну, обо всем. Куда идем, зачем и чтобы куда мне вернули. В общем, мы там пробудем довольно долго. Это чтобы тебе долго не искать. Спасибо. Рябой мучительно старался не краснеть. Он отчаянно врал, и врал не Фариду какому-нибудь, не шейху-извращенцу или его подруге. Он врал своему человеку, сталкеру, пусть и подхватившему где-то легендарную болезнь. Что Норрис подумает, когда утром не найдет его в осином гнезде? Что он испугался и сбежал? И будет еще одна история Рябом, на этот раз не смешная, а довольно-таки гнусная. Но сказать ей правду, значит поставить под угрозу весь свой план. Норрис уже оторвала его один раз от фляги. Вернула к шейху. Почему бы ей не поступить так еще раз? Самые милые девушки умеют быть до неприличия циничными, если им действительно что-то нужно. Норрис находилась именно в таком положении. А если честно, спросил Рябой, скорее, чтобы переменить тему. Кто тебя нанял? Дезертир, призналась девушка. Только не говори никому. Тут какие-то дела крутятся, в другой раз об этом поговорим, а то шейх уже очень зло на нас косится. Нельзя сказать, чтобы полученная информация добавила Рябому радости или хотя бы ясности. Снова дезертир. О чем-то договорился с Бубной, что-то делает с плотями, зачем-то нанял Норрис опекать шейха. А почему-то я сам не пришел. А может быть в этих ящиках никакая не аппаратура? Вдруг посетила Рябова шальная мысль. Что если там ценности шейха? А дезертир, допустим, собирается эту кассу подломить. И с Бубной договорился. Зона все спишет. Хотя, будь в ящиках, скажем, золото, они были бы тяжелее. Значит, бриллианты. Их сбыть труднее, но у Бубны, говорят, такие выходы. На самые верха. Рябой понимал, что само предположение, что богатый южный нефтяной или еще какой-нибудь магнат притащил свое состояние в зону, абсурдно. Но притащил же он сюда трансвестита, или как его, Рябой не разбирался в этих вещах. Такое все может, зато в происходящем появился какой-то, пусть туманный, но смысл. А может быть, шейх просто-напросто сам кого-то обокрал и думал спрятаться в зоне? Рябой засмеялся. Вот уж идиотизм, так идиотизм. Все посмотрели на него, пришлось встать и развести руками. Со мной бывает, не обращайте внимания. Ну, поели, тогда пошли. До осиного гнезда еще час пути, если ничего не случится. А здесь никак нельзя заночевать, господин Рябой. Заныл разувшийся, размякший Фарид. Здесь радиация высоковата, напомнил сталкер. Кроме того, выброс. Штука непредсказуемая. Вы слышали про выброс? Вот здесь нам сразу будет хана, а в осином гнезде можно довольно спокойно отсидеться. Рябой лукавил. До выброса, по всем прикидкам, было еще далеко. Наоборот, сейчас в зоне спокойно, аномальная активность не так велика. Но сталкера поддержал шейх. «Янтарь!» – сурово сказал он секретарю и повесил на плечо Хопфул. «Идти! Рядом совсем!» «Торопишься?» – даже пожалел его рябой про себя. «Куда? У тебя на хвосте дезертир, а его не обгонишь». Вот уж что есть, то есть. Зону он знает отлично и ходит споро. «До свидания, красавица!» Госпожа Кайл на прощание довольно игриво хлопнула Норрис по спине. «Не скучай!» «И не надейся!» Норрис ускорила шаг. Рябому показалось, будто бы что-то блеснуло на спине сталкерши. Но его тут же подхватил под руку шейх. «Идти!» Глава 7. «А вот и осиное гнездо», — гордо сообщил ведомому рябой и встал, будто любуясь чем-то невыразимо прекрасным. «Я не думал, что это выглядит вот так», — протянул Фарид. «Фотографию не прислали?» Теперь сталкер мог организировать. «Ай-ай, недоработка!» «Да и кому могло прийти в голову фотографировать осиное гнездо?» В каком-нибудь другом месте оно стало бы достопримечательностью, но только не в зоне. Какая-то сила свалила в одну кучу, изрядно помяв груду автомашин, трансформаторную будку, несколько киосков и много других вещей поменьше. Говорили, что где-то в самой глубине кучи лежит товарный вагон, но Рябой не знал, правда ли это. «Больше всего похоже на автомобильную свалку. Знаете, когда уже на переплавку готовят?» Фарид поправил золотые очки, одно из стеклышек которых уже треснуло. «И что же, мутанты здесь не живут?» «Живут, и хорошо живут, сволочи. Тогда почему осиное гнездо отмечено как место для ночевки?» Фарид покачал картой, которую держал в руке. «Тут сказано, что здесь безопасно». «А я эту карту не составлял», — хмыкнул Рябой. «И остальные ваши путеводители тоже». «Тут хорошо ночевать, потому что выброс переждать можно. В глубине». «А еще потому, что входов много, и все они заперты для мутантов». «А мы войдем. Прикройте меня». «Кайл, ты держишь тыл». Конечно, мутанты, не слишком безобидные, забредали к осиному гнезду нередко. Пищевая цепочка зоны, как ей и полагается, замкнута. Твари покрупнее жрут тех, кто умельче, чтобы достаться им в виде падали, когда сами сдохнут. Именно поэтому отсутствие в прямой видимости крыс вселяло в Рябова надежду. Если нет крыс, значит нет падали, а тогда, скорее всего, и серьезного хищника здесь нет уже несколько часов. Сталкеры обжили в зоне много мест. Внешне это никак не проявлялось на осином гнезде, но на самом деле внутри груды металлолома существовал целый лабиринт узких переходов со множеством выходов наружу. Задачей каждого сталкера, уходя, было правильно запереть входы в осиное гнездо. Этому закону подчинялись все, даже военные сталкеры и мародеры. Если в зоне застанет выброс, убежище пригодится всем. И тогда наступит нечто вроде водяного перемирия. Рябой, не наблюдая пока ничего подозрительного, подошел к знакомому бесколесному джипу, торчавшему из кучи малы багажником. Дверца была подперта снаружи веткой. Плохая защита, но хороший знак. Однако зона есть зона. Поговаривали, что зомби, дикие шатуны и еще некоторые обитатели зоны могут специально подстраивать такие ловушки. Рябой допускал это, но сам никогда не сталкивался с полной имитацией действий человека. Он осторожно открыл ржавый багажник, вытащил пару аккумуляторов и приподнял надорванную обивку. Дна багажник не имел. Вниз, в темноту, вело аккуратно выпиленное отверстие. Рябой, держа наготове оружие, посветил туда фонариком. Все в порядке. Тонкая проволока крест-накрест пересекала ход. Растяжка – ловушка для бюрера или особо хитрого кровососа. Не успел Рибей протянуть руку, как что-то звякнуло рядом. Он отпрыгнул, поднимая винтовку. Шейх, как ни в чем не бывало, копался в распахнутом капоте «Волги». Не удержавшись, сталкер отвесил по жирному заду хорошего пинка. «Ничего не трогать!» — хрипло прошептал он. «Ничего!» «Без моей команды! Не трогать!» Шейх, бормоча какие-то свои народные ругательства, отступил. Костяшки пальцев, сжимавших винтовку, побелели. «Вы не имеете права так себя вести!» — дрожащим голосом возмутился Фарид. «Вы проводник!» Рибой оглянулся не на него, а на винтовку. «Все в порядке. Ствол смотрит вниз. Госпожа Кайл вообще не оглянулась. Здесь могут быть мины, ловушки. Ничего не трогать. Посмотреть по сторонам и...» Пуля пробила поднятую дверцу багажника. Конечно, именно этот сектор должен был держать шейх. Но его величество не привык выполнять команды. Рибой выстрелил в падении вдоль предполагаемой траектории. В ответ прилетела еще одна пуля, взрывшая землю совсем рядом. Целились явно в него, хотя и шейх, и секретарь представляли куда более удобные мишени. Рибой перекатился и увидел прямо перед собой бежавшего из-за разбитого фургона зомби. Бывший человек держал в руках пожарный топор. Тут же его голова буквально взорвалась от выстрела Кайл, во все стороны разлетелась черная вонючая жижа. «В головы!» — одобрительно крикнул Рибой, высматривая того первого с охотничьим ружьем. Он узнал оружие по звуку выстрела. «Стреляйте им в головы! Наверняка!» Затарахтел Ака, и тут же ему завторил Хопфул. Фарид, не догадавшись прижаться к машинам, отступал к лесу, поливая огнем осиное гнездо наугад. Рибой наконец заметил подрагивающий ствол. Зомби, подчинявшемуся чьим-то командам, не так просто загнать патроны в стволы. За спиной залаяла еще одна винтовка, но Рибой не оглянулся. Он отбежал от гнезда, увеличивая угол, всадил короткую очередь в трясущуюся голову охотника и вернулся под прикрытие джипа, успев заметить еще двух подбегавших противников. Как минимум один из них был вооружен. «Плюс автоматчик», — отметил про себя Рибой. «Целая банда. Кто же вами управляет, парни? Где он?» «Зомби, что кукла в опытных руках». «И есть такой кукловод в зоне. Имя ему Контролер». Рибой не любил всуе вспоминать эту тварь, так дорого порой обходились встречи с ним. Главная опасность, конечно, не в зомби, хотя те и вооружены. Стрелки они скверные. Страшно то, что убивая каждого из них, освобождаешь контролеру часть силы. Силы, которую он может применить для захвата кого-то из твоей команды, или даже тебя самого. «У вас есть что-нибудь, защищающее от псевоздействий?» — крикнул он шейху, вступившему в азартную перестрелку с зомби-автоматчиком, засевшим где-то наверху автосвалки. «Да!» — весело крикнул шейх. Выскочил из-за укрытия и дал длинную очередь от живота. «Ну просто Голливуд! Пуф-пуф! Не бояться!» «Пуф-пуф, придурок!» — проворчал Рибой. И то ползком, то перебежками рванул вокруг осиного гнезда. Будем надеяться, что сработает ваше оборудование. Он прикончил еще двух зомби, вооруженных какими-то железяками. Все солдаты, форма вроде немецкая. Но с контролером уже давно, поизносились, оборвались, похудели. Где-то поблизости сидит кукловод. Как его найти? Очередь из Хопфо разнесла единственное уцелевшее стекло в стареньком опеле. Рибой оглянулся и увидел безжизненные и все равно перепуганные глаза Фарида. Увидев их сталкер уже через прицел, но палец замер на спусковом крючке. «Ну что, подвело ваше хваленое оборудование?» Фарид медленно, будто находясь под каким-то наркотиком, вел стволом. «Еще немного, и Рябой окажется в зоне поражения. Пора стрелять». Рябой был готов, но госпожа Кайл успела раньше и оглушила Фарида прикладом. Потом она зачем-то полезла к нему в рюкзак, отложив оружие. Рябому пришлось подбежать к ней, чтобы прикрыть. Терять людей дальше некуда. И без того 3 стрелка осталось. Считай даже не вполне вменяемого шейха. «Он не включил блокиратор пси-волн», — объяснила госпожа Кайл. «Дурак!» «А у меня, например, его просто нет». Рябой вычислил автоматчика и достал его одной очередью. «Надо взять АК, иначе контролер пришлет еще кого-нибудь». «Где же он, сволочь такая?» «А вот», — госпожа Кайл показала ему экран маленького радара. Красная точка на границе действия прибора смещалась в сторону грязного ручья. «Уходит, кажется. Догоним?» «Держись ближе ко мне, оборудование тебя накроет». Новые выстрелы слились в один звук с нечеловеческим воем шейха. Можно было подумать, что ему в раз оторвали все конечности и выпустили кишки. Однако, когда Рябой подбежал, оказалось, что пуля из охотничьего ружья, подобранного другим стрелком, всего лишь ободрала ему щеку. «Да что ж ты так орешь-то?» — вскипел Рябой. «Йодом помажь». И снова пришлось перекатиться. Послышались новые выстрелы со стороны леса. Однако в кустах мелькнула знакомая фигура в черном комбинезоне. «Норрис!» — заорал Рябой, указывая рукой направление. «Там контролер! Дуй к нам ближе!» Когда девушка подбежала, стрельба уже закончилась. Зомби ушли, ведомые своим хозяином, который скрылся из зоны действия радара. «Темнеет, идти за ним слишком опасно», — решил Рябой. «Ночуем, все вместе». Шейх только кивнул ненавидящим взглядом буравя Норрис. Зато госпожа Кайл расцвела широкой улыбкой и приобняла ее, так что Норрис пришлось выкручиваться. Рябой немного отдохнул и вернулся к делу. Из соображений сталкерской этики он отогнал всех подальше и быстро снял растяжки. Дело несложное, главное, чтобы фонарик был и руки не дрожали. В принципе, контролер может и справился бы с такой задачкой. Только ему страшно, трусливая тварь, что сказать. Привык подставлять других, в этом его суть. А зомби слишком заторможены. Зажав фонарик в зубах и пожелав самому себе не унывать, Рябой проник внутрь осиного гнезда. Собственно, таких входов ему было известно не меньше десятка. Но не все они годились для их группы. Хотя и потеряли 6, а все же не 2 калачиком свернуться. Нужно пространство. Как раз здесь такое имелось. Протиснувшись глубже, и убедившись, что все в порядке, Рябой аккуратно разминировал и тут же забаррикадировал изнутри еще 2 выхода. На всякий случай. Растяжки нужно было убрать обязательно, иначе ночью из-за какого-нибудь мутанта может так шарахнуть внутри, что барабанные перепонки вынесет. «Добро пожаловать!» Он выбрался наружу и широким жестом пригласил всех. «Не унывай, жандармерия! Ночуем разувшись, как люди!» «А что это у вас за присказка странная про жандармов?» — спросил Фарид, подталкиваемый к багажнику джипа шейхом. «Да ты не спрашивай, ты полезай! Сумерки начинают, скверное время!» Фарид забрался внутрь, даже не испугавшись прикрепленных проволокой к стенам лаза гранат. или он их просто не заметил. Прибой не стал снимать гранаты, все равно утром придется на место вешать. Прежде всего, шейх передал секретарю 3 своих любимых ящика и лишь потом забрался внутрь сам. «Проходите дальше, там салон микроавтобуса есть. Просторно!» — крикнул вниз Рибой. «Норрис, ты ведь с нами?» «Конечно!» – девушка внимательно наблюдала за лесом. «Только я последний пойду, в кабине КамАЗа заночую. Не хочу к ним». Рибой только кивнул, зная дело. Госпожа Кайл, передав последние рюкзаки, тоже скрылась в убежище. Когда спустился Рибой, она с сомнением изучала домкрат, подпиравший продавленную крышу коридора. «И это выдержит, пока держит. Ты, главное, не трогай ничего без нужды». Из вежливости он сперва зашел к дорогим гостям, расположившимся в салоне микроавтобуса. Все сиденья отсюда были убраны, а в центре крышу подпирала стопка батарей парового отопления. Получалось вполне уютно. Рибой подошел к толстому листу железа, отделявшему их отсек от соседнего, и проверил болты. Гаечный ключ, как и положено, лежал тут же. «Пока им не нужно забираться глубже. Пусть будет заперто». «На этом можно сидеть?» — Фарид брезгливо разглядывал несколько аккуратно сложенных старых одеял. «Нет насекомых». «Только ты», — обиделся Рибой. «Вот пришел бы сюда голым и босым, спасибо бы сказал, особенно зимой». Кроме одеял, прежние посетители оставили стопку старых журналов, пару колод замасленных карт, несколько вскрытых и недоеденных пачек галет, охотничью двустволку с разбитым прикладом и прочую мелочь, которая иногда может пригодиться. «Батареи фонариков все же экономьте», — по-хозяйски распорядился Рибой. «Мало ли что, никогда не знаешь, насколько застрял». «Нет, нет», — засмеялся шейх, — «уходить завтра рано». Он снова был в прекрасном настроении. Ну что делать с этим жирным старым извращенцем? Чем-то он был даже симпатичен Рибому. «Связи здесь не будет, все экранировано», — напомнил он Фариду, копавшемуся, кажется, с коммуникатором. «И такой вопрос. У вас есть подключение к сталкерской сети?» Фарид сделал вид, что не услышал вопроса. Зато госпожа Кайл, за столбом из паровых батарей, готовившая ужин, откликнулась. «Есть, но мы им почти не пользовались». «Нас не должны засечь». «ПДА не засечешь», — уверенно сказал Рибой. «Ни в чем нельзя быть уверенной. Если есть теоретическая возможность, что тебя ведут, значит, тебя ведут. Так нужно рассуждать». Она подала хозяину первую банку. По салону распространился аппетитный запах баранины. «Саморазогревающийся опять», — сталкер покачал головой. «Баловство». «Ты не будешь?» «Нет, кусок в горло не лезет». Это было правдой. Снова рушились планы. Но куда идти, если рядом контролер? Ожидание выматывало. «Вы, когда связывались, ничего не видели, Афлер?» «Так вышло, что я ее бросил, можно сказать. Безоружную. По вашей милости». «Это не пропадет», — уверенно сказала госпожа. «Нет, ничего не видела про нее. Правда, правда. Но кое-что было. Ты уж не расстраивайся. Ваши ПДА каким-то образом были уничтожены. Кто-то тяжелый по ним прошел, наверное. Мы выбросили их там же, возле луга. И в вашей сети были сообщения. Я не помню точно. Нечто вроде «вероятно, погиб, причина раздавлен». И про тебя, и про твою женщину. Подпись, кажется, Че. Есть такой человек? Это было час назад, когда мы шли от ручья. Либо и правда почувствовал себя раздавленным. Приехали. Значит, сталкеры думают, что он мертв. Все, и Гоша с Насваем тоже. Конечно, Чей иногда пишет вот так, вероятно. Но вероятность эта близка к 100%. Но если друзья, как он надеялся, подобрали фляр, то должны были дать Че опровержение. По крайней мере, Гоша сделал бы это обязательно, с его-то педантичностью. «Опровержения не было?» – с надеждой спросил он. «Есть такая штука, когда...» «Не было», – уверенно сказала госпожа Кайл с полным ртом. Но я соединилась на секунду и тут же выключилась. «В тот момент не было. Не сердись, так было надо». Ожесточенно почесав голову, Прибой отправился в кабину КамАЗа. Их вторую спальню. Пока они не выйдут из осиного гнезда, связи не будет. Так что зря душ терзать. «Не унывай, жандарм», — сказала ему Норрис, которая все слышала. «Там и другие люди были. Где?» — не понял Прибой, завернувшийся в одеяло. «Ну там, возле оврага. Люди Бубна и Штей. Не убили же они ее. Все будет хорошо». Она погасила фонарик, но спустя полминуты снова зажгла. «У нас тут кто-то сдох, или это твои носки?» «Скорее берцы», — предположил Прибой, смутившись. «Носки на ногах, а ноги я одеялом обмотал». «Молодец какой!» С брезгливой гримасой Норрис выкинул обувь Прибова в коридор, и снова наступила темнота. В то время как Прибой полагал, что друзья давно ждут его у края картофельного поля, они и не думали туда идти. Гоша вообще отличался рассудительной неторопливостью, а Насвай был слишком напуган происходящим, чтобы лезть на рожон. Поэтому, перебравшись вместе с примкнувшим к ним дезертиром через овраг в собачью деревню и кое-чем разжившись у трупов, а в зоне это мародерством не считается, приятели предпочли не бежать за группой храпа, а заняться делом более привычным. Тем более, что дезертир, осмотрев место схватки, удовлетворенно кивнул и куда-то ушел. Его никто не задерживал. Обойдя знакомые аномалии в округе и обнаружив несколько новых, они собрали некоторое количество артефактов и ближе к темноте вернулись в деревню. Слепые псы, обитавшие в окрестностях деревни, особой агрессии не проявляли. Судя по всему, их слишком напугало появление кровососов. «И меньше псов стало», — заметил Насвай, когда они проходили мимо трупов монстров. Над ними уже вовсю потрудились собаки. А теперь дело заканчивали огромные стаи крыс. Кровососы, наверное. Тут попировали денек-другой. Если б дольше, мы бы знали. «Ага», — почти беспечно согласился Гоша. «Псов мало, кровососов перебили. Сейчас забаррикадируемся в том домике над оврагом, помнишь? Поужинаем и спать». «Сначала ты, хорошо? Я не высыпаюсь, когда под утро не сплю». «Да ладно, мне все равно». «Стой!» Сталкеры упали по обе стороны от дороги, взяв на прицел кусты, в которых мелькнула фигура человека. Но спустя секунду оттуда высунулся ствол, на который был нацеплен черный шлем. «Опять он здесь!» – проворчал, отряхиваясь Гоша, у которого в раз испортилось хорошее настроение. «Ну что ему нужно?» «Что-то, наверное, нужно», — сделал вывод Насвай в меру своих умственных способностей. «А может быть, он что-нибудь важное расскажет, а? Пошли скорее, и ночевать втроем веселее». Дезертир и правда решил заночевать с ними. Насвай радовался, а Гоша насторожился. «Не такой человек дезертир, чтобы искать компании». Про сталкера-одиночку известно было немного. И все с пометкой «вроде бы». Вроде бы был солдатом, вроде бы сбежал в зону, что-то натворил, вроде бы исхитрился там выжить. Вроде бы потом даже уезжал, но в итоге вернулся и с тех пор трется возле Чернобыля-4, то и дело пропадая за периметром. Артефактов дезертир приносил немного, но дорогих. Сдавал не торгуясь, и в общем-то серьезных претензий к нему ни у кого не было. Вот только неприятный парень. Неразговорчивый, друзей не заводит, и самое подозрительное не пьет. И вдруг этот дезертир оказался прямо таки в центре событий. Патруль расстрелял, но с бубной вдруг помирился и вообще стал деловой до предела. «Ты дальше куда пойдешь?» – спросил без завязки разговора Гоша, пока на свай светился с ужином. «Не решил еще. Завтра будет видно. А вы что делать собираетесь?» «Тоже завтра поглядим», – тон ответил Гоша. «Хорошие ботинки. Америка?» «Не знаю. Там возле ЧС фургон армейский есть с экипировкой. Проходил недавно, взял», – беспечно пояснил дезертир. Прозвучало это, как в магазине за углом. «Если вы свободны, у меня было бы для вас дело». Гоша молчал, стараясь выдержать холодный взгляд дезертира. Но поединку помешал любопытный Наслай. «Какое дело? Говори». «Мне нужно кое-что отнести к Янтарному озеру. Знаете, там разлом, недалеко от берега». «Если он еще там», — мрачно уточнил Гоша, который меньше всего хотел идти к янтарю. «Я там был, выброса 3-4 назад, все могло измениться». «Не изменилось, разлом там», — уверил его дезертир. «Вот возле этого разлома есть дуб, он там один, груз надо будет подвесить на этот дуб, только повыше, чтобы в листве не видно было». «Влезть там удобно». «Сколько платишь?» — опять влез на свай. «Да подожди!» – осадил его Гоша. «Что за груз, прежде всего? Мы тебе не носильщики, парень. Был бы тяжелый груз, я бы его сюда дотащить не смог в одиночку». «Так, 20-25 кг. И...» Дезертир сделал паузу, прислушиваясь к вою за забитым досками окном. «Снорк. Не люблю этих тварей. Бывшие люди. Убивать неприятно. А привяжется, придется стрелять». «Что за груз?» – настойчиво повторил Гоша. «Приборы». «Так что, пожалуйста, осторожнее. Я хочу кое-какие наблюдения провести возле озера. Там научники наблюдают, это их дело. А тебе зачем?» Насвай рассмеялся. «А, как хочешь. Сколько платишь?» Дезертир достал из-за пазухи пачку евро под резинкой и бросил на сколоченный из обломков мебели стол. «Сколько есть, только и плачу. Посчитай, хватит?» Насвай схватил деньги, а его приятель опять скривился. «Сволочь ты высокомерная!» — Гоша не любил дезертира. «Что ты там можешь наблюдать? Лучше бы рассказал правду. Что сделал с плотями и почему Сабж говорил, что тебя надо убить?» «Хорошо платишь», — удивился Насвай. «Богатый, да?» «Я много хожу, много приношу», — дезертир потянул носом. «Готова ваша похлебка. Думайте до утра. Если согласны, буду признателен. Мне просто в другое место очень нужно заскочить». «Я даже не спрашиваю, в какое». «И правильно делаешь», — улыбнулся дезертир. «Расклад такой. Сделайте для меня эту малость, и я заплачу и бубню за вас словечко замолвлю». «И как тебя такого зона терпит?» – не выдержал Гоша. «Не просто терпит, отпускать не хочет», – дезертир перестал улыбаться. «Как и вас всех. Ты когда-нибудь думал, что такое случилось с твоей душой, что постоянно ходишь, едва ли не на верную смерть, остановиться не можешь?» «Хватит!» – потребовал Насвай, которому предложение дезертира очень понравилось. «Хватит ругаться. Давайте есть и отдыхать». После ужина дезертир занялся чисткой оружия, а два сталкера отошли в сторону, чтобы покурить в щели и посоветоваться. «Хорошая ходка выйдет», – горячо сказал Насвай. «Да сам посчитай деньги. И пустяк какой, отнести что-то. Не люблю янтарь, — буркнул его компаньон. «А этот гад еще про души говорит. Вот там-то души пропадают, на Янтарном озере. Всю установка или еще какая-то дрянь. Да сам знаешь». «Знаю. Но мы ведь подписываемся только до берега дойти. Это просто». «Конечно, там военные могут быть. Да и научники люди опасные, если свидетелей нет. Но дело хорошее, Гоша. А иначе куда сунемся? Сзади бубна, впереди храп. Вот потому и не хочется мне. Дезертир лучше нас все знает, а ничего рассказывать не хочет. Гонит нас вслепую», — Гоша вздохнул. «Хоть монетку бросай. Давай уж утром решим». Ночь прошла спокойно, а утром они, конечно, согласились. Разогнав выстрелами редких псов, сталкеры вышли в деревню, и дезертир показал им груз. Тяжелый черный футляр из кожзаменителя оказался подвешен к ветке дерева, именно так, как предстояло с ним поступить на берегу Янтарного озера. «И много у тебя таких висит в зоне?» — кисло спросил Гоша. «Не только у меня», — рассмеялся дезертир. «С весны до осени лучший тайник. Правда, веревку нужно кровью псевдопса пропитывать. Крысы его больше всех боятся и не лезут. А вообще могут и на дерево забраться мелкие твари». «Кровь псевдопса?» — на свай принюхался. «Фу, она же гнилая вся». «Конечно, но все равно работает. Уж не знаю почему. Дохлых псов жрут запросто, а крови отдельно боятся. В зоне много таких странностей». На том, собственно, разговор и закончился. Гоша и Насвай вернулись к полуразрушенному дому, где оставили некоторые вещи и артефакты. А дезертир пошел осмотреться. Конечно, больше они его не увидели. И Гошу это ничуть не удивило, в отличие от Насвая. «Почему всегда уходит, не прощаясь?» — лютовал он. «Как с человеком говорили, сделку заключили, а он просто ушел и все». «Говно он», — вынес вердикт Гоша. «А нам теперь придется идти на Янтарь. Нельзя подставить одновременно и бубну, и его. Хотя бубну вообще нельзя подставлять. Но бубни мы хоть наврать что-нибудь можем, а этому не получится». «Не уважает нас», — дошло наконец до Насвая, и Гоша блаженно закатил глаза. «А вот куда он пошел?» «Отсюда? Вот здесь мы расстались. Может, он вообще назад пошел, к периметру? Может, он вообще ушел из зоны? Может, он уедет совсем? Откуда я теперь знаю?» «Да прекрати», — попросил Гоша. «Никто никуда не уедет. Просто я не уважаю людей, которые не уважают меня». Насвай решительно зашагал в сторону оврага. За углом развалин мелькнул слепой пес, и Гоша, перехватив поудобнее автоматическую винтовку, пошел за другом. А что делать? Только ждать, пока он успокоится. Дойдя до самого края оврага, Насвай закурил. Грудь его тяжело вздымалась. И Гоша предпочел постоять в сторонке молча, переждать. «Гоша, ну разве мы с тобой плохие люди, а? Мы сталкеры. Не лучше и не хуже других. Почему с нами такая ерунда? Одних боимся, других боимся. Третий с нами, как с шакалами. Мы что, мародеры? Брат, нам бы выкрутиться и... Надоело выкручиваться. Я никому подлян не делал, ни у кого ничего не украл. Я честный сталкер. Почему так? Дребой в говно ступил, вот и мы там оказались». «Рябой?» — Насвай неожиданно поубавил эмоций. «Рябой, может, мертв уже. Нас двое, а он там один с этими уродами. Нет, Рябова не трогай». Гоша сплюнул. Никто его не понимал, это было досадно. Хотя Гоша привык. «Пойми, нам о себе надо думать, а не о Рябом. Видел же, бубну послал своих людей по нашему следу. А мы о таком не договаривались. Рябой влез в мясорубку, Мы-то при чем? Ну да, неохотно согласился Насвай. Он сам влез. Из-за бабы. И какой бабы? Позорник. А вот это что? Гоша подошел поближе. На кирпиче были наскоро нацарапаны две буквы. ОГЭ. Если бы не приметливый глаз Насвая, Гоша ни за что бы их не увидел. Царапал кто-то кому-то, осторожно заметил он. ОГЭ. Насвай торжествующе посмотрел на приятеля. Осиное гнездо. Вот это что. И я этих букв тут раньше не видел. Мало ли кто мог нацарапать. Нет, я бы помнил. Неделю назад здесь были и не видел. Насвай нравилось быть следопытом. А теперь есть. Значит, думаю так. Рябой царапал для нас. Он же обещал оставлять следы. Вот след. ОГЭ. Осиное гнездо. Гоша промолчал. Да, скорее всего, так и было. Царапал вчера. Развивал на свои мысли. Значит, ночевали там. А что еще делать в осином гнезде? Там место хорошее. Запоры, двери. Хоть выброс пережидай. Значит, они идут. Он осекся. Прикинул еще раз. Но если они совсем дураки, идут к янтарю. Нам по дороге. Спасибо, брат. Обрадовал. Гоша низко поклонился. Вот о чем я всю жизнь мечтал. Не только пойти к янтарному озеру. Не только дезертиру служить. Но еще и чтобы любой из группы придурков там был. И люди-бубны, которые норовят нас подстрелить. Спасибо. Насвай молча смотрел на него, чувствуя себя в чем-то виноватым. Но в чем именно, он не понимал. «Мы дезертиру обещали, подписались», — осторожно напомнил он. «Гоша, не расстраивайся. Может, разменемся?» Гоша только покачал головой. «Не разменемся, брат, чую. Придется идти. Подписались. Что в штях скажут?» «Не хочу!» Гоша повернулся спиной к другу и пошел прочь. «Гоша!» Он не ответил и через пару мгновений скрылся за поворотом извилистого берега оврага. Оставшись один, Насвай некоторое время сидел на земле с печальным выражением лица, а потом вскочил и побежал за приятелем. «Гоша! Но мы же вместе и...» Что-то в кустах крупное, резко пахнущее, отпрыгнуло в сторону от его крика. Насвай вскинул калаш и хотел было стрелять, но испугался, что попадет в друга. Разобраться в показаниях детекторов ПДА он толком не мог. И знал о них еще меньше, чем думали окружающие. «Гоша!» — закричал он, разрываясь между желанием догнать друга и вернуться на открытое место. «Гоша, я с тобой!» Он сделал еще шаг, и этот шаг должен был стать его последним шагом. Снорк прыгнул. Чудовищное порождение зоны, созданное ею из человека, пережившего выброс, но утратившего всякое представление о своем прошлом, сперва шло за Гошей. Но новая цель была ближе, еще пахло страхом. Снорк прыгнул метров на 10, и в отточенном движении, собираясь порвать сталкеру горло, но длинная очередь из автоматической винтовки прошила его от головы до живота. «Я здесь, здесь!» — бормотал Гоша, стаскивая за задние конечности, еще сохранившие на щиколотках остатки ботинок странного мутанта с упавшего товарища. «Насвай, открой глаза!» «Я думал, все», — признался пострадавший. «Он упал на меня, и все. Я слышал выстрелы. Это я стрелял. Гоша, ты настоящий друг!» Выбираясь из объятий Насвая, Гоша понял, придется идти. Так решила зона. Они отнесут груз дезертира. Когда они пошли в деревню за прибором, Гоша заглянул в ПДА и увидел сообщение, о вероятной гибели Рябовой Флер. Вот и все. Асвай стянул с головы бейсболку. Ох, не все. Гоша только сплюнул от злости. Мы же знаем, что Флер не с Рябым. Как же они могли погибнуть одновременно? Храп их, что ли, раздавил? Нет, чую не все. Но и опровергать пока нечего. И что это? В то же самое время спросил храпу раз семь. Палочки и камушек. Раз семь умышленно не спешил, желая держаться подальше от сталкеров шейха. Поэтому группа шла медленно, и на ночевку сталкеры встали прямо в лесу, неподалеку от картофельного поля, с которого как раз доносилась канонада. Никто даже не заикнулся о том, чтобы подойти ближе. Флер, оказавшаяся в их компании, попробовала пристать с расспросами, но храп повелел ей заткнуться. «Ну, один из символов встречи», — пояснил более опытный сталкер. «Друг, я не знаю, как давно он тут лежит. Таких знаков по зоне. Груда». «Мне наплевать, какая их груда», — злился храп. «Мне важно знать, Рябой вернется сюда или нет. И с кем он тут собирался встретиться?» «С нами, что ли?» «Я не знаю», — терпеливо ответил Рассень, потому что храп уже стоял поперек горла. «Мы же слышали вчера выстрелы». «Это было там, на картошке». «Мы потом и с другой стороны слышали выстрелы», — вмешался Барбос. «Это зона, тут часто стреляют. Может, они правее взяли, как все люди. Через поле только дураки и импотенты ходят». Раз семь закатил глаза. Барбос достал его уже сильнее, чем храп. «Этот парень больше думал о себе, чем о деле, а в зоне так не полагается. Через поле многие ходят», — как мог спокойнее ответил он. «Радиация сильная, да, но если потом все смыть, то вроде ничего страшного». «Мальчики, не надо на поле», — пискнула Флер. Но на нее, как и с самого начала, никто не обратил внимания. «Многие ходят, а многие не ходят», — опять вмешался Барбос. «Рябой что, совсем идиот?» «Совсем», — неожиданно поддержал Рассемя храп. «Он тот еще клоун. Выходит, они уже возле янтаря, а мы топчемся здесь. Плохо». Рассем промолчал. После того, как храп устал, объявил привал, выпил коньяка и уснул до вечера, ему вообще не хотелось с ним разговаривать. Он честно будил патрона, но храп лишь отмахивался. Раз семь пошел в эту ходку за фиксированную плату и в сущности готов был хоть сейчас вернуться за периметр. Тем более, что храп продолжил пить с утра под заботливую нарезанную флер-закуску. Такого зона не любит. «Через поле идти все, про баб забыть», — настаивал Барбос. «Если они к янтарю пошли, то и мы можем. Но как люди, они вот так, по колено в радиации. Это же вам не танго в кровати. Как захотел, так и вылез. Тут надо культурнее и думать немножко». Храп тяжело вздохнул. Он не выспался. Ночью в лесу ими собиралась полакомиться какая-то тварь, но подстрелить ее не удалось, а утром бубну потребовал отчета. Храп, как мог, сдержаннее описал ситуацию. Бубна отозвался в том духе, что, мол, лучше бы он сам пошел. Это было нормально. Хвалить храпа хозяину не за что. Но спустя полчаса бубна вышел на связь снова и сказал одно – «Без шейха, пусть мертвого, не возвращайся. Все остальное не важно. Барбос, ты бы чат пролистал лучше. Больше проку. Проверь, какие новости». «Ой, а можно я?» Снова попробовал влезть в Флер. «Я быстро и вслух вам почитаю». Ей снова никто не ответил. Как-то сразу, не сговариваясь, сталкеры стали игнорировать эту свалившуюся им на голову малохольную бабенку. Барыга, послушно перебросив снайперку за спину, занялся коммуникатором. «Рассеем, ты отвечаешь, что мы с поля выйдем здоровыми?» «За зону никто не может ответить», — сухо ответил сталкер, вглядываясь в картофельные ряды. «Храп, они пошли здесь, я уверен. А вот там, куда пальцем показываю, все примято в полкилометре от нас. Будто перепахали, я такого прежде не видел. И...» Храп не любил намеков. «Они пошли здесь», — повторил раз семь. «Уже не удивляясь тупости начальника?» «Дорогу я знаю. Хочешь, проведу. От осиного гнезда будем в часе ходьбы. Там они, скорее всего, и ночевали. Значит, идут к янтарю. Как Бубный подозревал». «Я тебе этого не говорил», — вполголоса напомнил Храп, покосившись на Барбоса. «Это служебная информация». «Что ж, тогда идем. Но с кем Рябой хотел тут встретиться?» «Да со своими парнями, наверное. Он, может, не знает, что они сошли со следа». «Вот тоже дурак. Нашел, кому доверять. Двум клоунам». «Впрочем, он и сам». Краб широко зевнул. Отвык он спать в лесу. «Барбос, ну, есть информация какая?» «Приехали люди, серьезные люди». Барбос не отрывался от экрана ПДА. «Были у Бубны. Похоже, старина Че немного потер базары в сети. В общем, эти люди хотят шейха. И это очень серьезные люди». Храб в очередной раз тяжело вздохнул и первым шагнул в поле, сразу глубоко провалившись в жирную землю. Ни одного сорняка не росло, что рядами картофельных кустов. Тихонечко завыв, за ним пошла Флер. Ей казалось, что чем ближе к Храпу, тем безопаснее. «Возьмем этого коротышку, будем в шоколаде», — не оборачиваясь, сказал Храп. «Не возьмем, останемся жить в зоне. За периметром нам места не будет». Барбос, бросив короткий взгляд на Рассеме, перехватил снайперку поудобнее и пошел за главным. Сталкер, прежде чем шагнуть на поле, мысленно пристрелил обоих. Подумал секунду и всадил пулю еще и Флер под лопатку. Вот еще, подарочек. Но в зоне долго мечтать нельзя, пришлось пойти ему. «Успеется, если совсем достанете», — успокаивал он себя. «Кто с зоны вышел, тот и прав. Бубна, люди крутые. Выдохся в вас запах зоны, парни. Загнил. И уйти не можете. И дышать не в силах. Сами гниете. И недолго вам». Спустя несколько минут они подошли к месту вчерашней бойни. Десятки плоти лежали на поле нетронутыми. Крысы и псы здесь не ходили. Запах стоял такой, что Флер сразу согнулась в три погибели, выплевывая завтрак. Пока Храп морщил могучий лоб, Рассем отыскал кровососа. «Наверное, от собачьей деревни их вел», — предположил сталкер. «Пстил за свой клан. А если посчитать трупы, то с шейхом остался только секретарь этот и баба», — обрадовался Барбос. «Не, ну туз с шестерками, а туз без шестерок. Это две большие разницы. Рябой вообще не в счет. Он, считай, на нашей стороне. Догоним и возьмем». «Еще кто-то с ними». Рассем держал в ладони гильзы от винтовки Норрис. «Это не Хопфул, а у Рябова калаш». «И где гильзы? Ничего не понимаю». «Не надо ничего понимать», — обозлился Храп, глотнул с фляги и передернул затвор. Бестолку выкинув патрон в поле. «Идти и догнать. С какой стороны будет этот твой прожектор?» «Справа». «Барбос, ты тоже туда не смотри. Пригодятся еще твои глаза. Веди раз семь». «Погодите», — затараторила Флер. «Погодите, я винтовку возьму». «Оставь», — сурово приказал Храп. «Обойдешься пока. Шевелим копытами, парни». Храп надвинул козырек себе на правый глаз.